эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие мои! С вами Народное славянское радио. На одном из календарей современного вида 22 декабря 2021 года, среда, и мы начинаем же в эфир «Как собрать русский народ и зачем?». Участвует в эфире Алексей Орлов как ведущий, Александр Усанин будет удаленно с нами в записи, Аллара, Василиса, Владимир Палу, Живослав, Радей Зарислав, Святозар Симбирский, Сергей Григорьев. Итак, для начала, чтобы никого долго не затягивать в сети своих словоблудных размышлений, предлагаю Василисе сразу включиться в дело и, ну, наверное, с добрым сердцем, с добрым полумыслом начать наш эфир. Василиса, тебе предлагаю. Вступай. Здравые будьте, люди добрые, здравы будьте, дорогие соратники. Поздравляю всех с праздником зимнего солнцестояния. И сегодня мы вошли в удивительный волшебный портал, и три дня мы будем пребывать под небесами, в чистом, высокочастотном мире, где нет места бесам. В это время мы предстаем перед миром праве такими, какие мы есть. Славим рождение солнышка ясного и имеем чудесную возможность загадать заветные желания и заложить самые лучшие образы для нас, нашей Родины и всей планеты. Наступающее лето особенное. Оно совпадает с временем великого перехода, великого перерождения человечества. И каким будет этот переход? Сможем ли мы из жрущего червя потребителя через окукливание тьмой и ограничениями родиться, как светоносная бабочка? Слово «бабочка» несет глубокий образный смысл, и слоговая основа русского языка — образы буквиц помогают нам понять эту глубинную суть. Бабочка — это тот, кто осознал свое предназначение на этой земле. Это тот, кто осознал предназначение человечества на планете. И тот, кто открыл свою божественную природу и огранил свои человеческие качества. И такие слоги, как «ба» — базовая программа жизни на Земле, «бо» — божественная, «К» — программа собственного восхождения, и образ буквицы «червь» — «че» — помогают нам эту сутевую природу этого слова понять. Сможет ли в предстоящем году родиться бабочка каждого из нас и бабочка человечества? Все зависит от нашего выбора. По вере, помыслам и делам нашим, да будет нам. Кстати, по сказочному календарю, вы же знаете, что я сказочница, это лето курочки-рябы. Рябы и небеса рождают новое золотое свечение, новое золотое сознание разумного человека. И чтобы оказаться в этом мире, нужно как цыпленок сломать скорлупу, свое догматичное ограниченное мышление и выбраться на волю вольную, стать на путь восхождения в духе. И сломать иглу Кощееву, свою внутреннюю разделенность, мы можем только внутри своего собственного сознания, обретая свет разума и соборного единства. Мы имеем возможность прямо сейчас, каждый из вас, каждый из нас, поддержать своими чистыми мыслями, светоносными образами и лучшими мечтами рождение молодого солнышка Каляду и возможность народного перерождения. Сегодня, прямо здесь, в эфире Народного славянского радио, на крыльях волшебной жар-птицы, мы будем сообща всем миром сотворять образ будущего Руси и русского народа. И в этом нам может помочь образ буквицы и нить. Это такая буква, которая писалась как «и», латинская, сейчас латинская с двумя точками. Эта буква была убрана из русской азбуки, а значит, начала исчезать из сознания русского человека очень давно, около 1000 лет назад, при первой реформе в X веке, запустив тем самым череду диверсий по раздроблению некогда сплоченного народа. Ведь исчезновение буквы — это исчезновение смысла из нашей внутренней памяти, из нашего глубинного культурного кода. Но память об этом образе не исчезла. Она прошла через самые лихие времена и сохранилась в основе нашего характера и в таких словах, как «соединить», или в таком слове, как «мир», которое сейчас в разных значениях пишется и читается одинаково, но означает разное. Сейчас под словом «мир» мы воспринимаем перемирие, или под этим же словом мы понимаем другое понятие — «вселенная». А мир, который писался через «инить», — это община, общность, соборность. Это слово до сих пор хранится внутри нашего сердца, и именно этот образ поможет нам вспомнить что-то очень важное и возродить это понятие прямо сейчас, в этом прямом эфире. И нить, родов связующая нить. Настало время нам соединить тончайшие волокна света Ра. И ощутив созвучие цвета форм и счастье бытия, ковер волшебный сотворяем сообща, в глубинах памяти открыв, как предки наши миром жили, как радость множили, на всех беду делили, хоромы строили и в войнах побеждали, детей растили, строили державу. Так что же в этой жизни может нас объединить? Семья, родные, родовая нить, заветы мудрых предков, добрые дела, да будни, праздники и близкие друзья нам помогают жить и созидать. Ведь прутья, сложенные вместе, не сломать, а вместе в радость дружно строить, петь, плясать. И нить — общинное народное сознание, родство всех душ во пламени огня, содружество во имя доброй славы, к соборной правде цели устремя, и мысли о судьбе страны, державы, и образы рассвета на века. Узнав различия, мы постигаем хор созвучий, и нити света каждого свиваются в узор. Познав соборное народное единство, построим сообща прекрасный мир. Слава Богу, слава роду, слава разумным людям. Передаю эстафетную палочку дальше своим соратникам после зачина эпиграфа. Добрый путь. Благодарю. Очень добрый зачин получился, очень доброе вступление. Владимир, Радей, пожалуйста, вступай теперь ты и поведай свои мысли, помыслы. Здравы будем, люди добрые. С наступающим Рождеством вас, Коляды Божичи. А ныне мы собрались за виртуальным круглым столом с целью осознания ответа на вопрос, кто мы, актуальность темы, как собрать русский народ и зачем. При этом мы решили рассмотреть следующие вопросы. В чем заключается идея собирания, объединения народа? Какой образ, какая форма правления предлагается для будущей объединенной державы? Какие шаги, какие мероприятия необходимо предпринять для того, чтобы собрать русский народ? Рассмотрение этих вопросов актуально для решения задач возрождения Державного союза родов Руси. С этой целью 7 по 12 января 2021 года состоялся Совет мудрости инициативной группы по созыву Собора родов и общин Руси. В результате обсуждения текущего состояния общества и перспектив его развития представителями различных общественных движений были выработаны согласованные тезисы о текущей действительности, пути и способах преодоления глобального биосферно-социально-экономического кризиса. И основным выводом Совета мудрости стал тезис о том, что развитие человечества — это развитие человечности в людях, обретение каждым человеком полноты понимания жизни, ответственности, нравственности, раскрытие каждым своих творческих возможностей в служении обществу. И на основании этого вывода Совет предложил следующее миропонимание. Первое. Мир есть единая система, где все взаимосвязано. Человек зависит от природы, окружающей среды. И природа зависит от человека. И нынешний глобальный биосферно-экологический кризис тому подтверждение. Когда основной постулат цивилизации «бери от жизни все», по кону отражения возвращается следствием. А окружающее все забирает жизни тех, кто следует этому постулату. Смысл жизни человека – раскрыть свой потенциал, постичь красоту окружающего мира и научиться пребывать в ладу с окружающим миром. Все духовные школы гласят о золотом пути духовного восхождения к свету, к роду. Цивилизационный же путь потребительства и паразитизма западного образца, на котором стоит человечество, ведет к деградации человека, в частности, и общества в целом. Общество и личность взаимно дополняют друг друга и развиваются во взаимодействии. Зачатки этого процесса были проявлены в нашей стране в середине прошлого века, когда за короткое время были достигнуты грандиозные результаты в восстановлении и развитии нашей страны. То есть при таком миропонимании возможно преодолеть все виды кризисов. Исходя из этого миропонимания, Совет предложил следующее решение. Первое. Путь человечества – это прогресс духовно-нравственных отношений, обретение человечности на основе нравственности. Второе. Возрождение общины родовых устоев на основе единства и родства родов Руси. Третье. Справедливое распределение материальных благ. Четвертое. Смена системы ценностей с целью восстановления здоровых систем ценностей в обществе. Положение дел в государствах необходимо оценивать по тем показателям, которые отражают качество отношений между людьми, ориентируясь на увеличение качества и продолжительности жизни людей. Количество детей в семьях, количество семейных союзов, количество золотых свадеб, сводя к минимуму количество негативных факторов разводов, абортов, суицидов и преступлений с этих видов. Одним из главных вопросов повестки дня стоит вопрос, как собрать русский народ. В чем же заключается идея собирания, объединения народа? Эта идея уже давно витает в информационном поле Руси-России. Многие мыслители, философы, по-русски любомудрые, освещали и развивали эту идею. Мы же в результате обмена опытов, проведения ежегодных фестивалей, конференций, праздников народной культуры и традиций, Совет мудрости пришел к выводу, что наиболее значима идея общинно-родового устройства общества на основе духовно-нравственного самодержавия, реализующего соблюдение конов мироздания. Эта идея уже реализовывается по умолчанию созданием поселений, в которых создаются семейно-родовые союзы, и новое поколение воспитывается уже на традиционных устоях. Какой образ, какая форма правления предлагается для будущей объединенной державы? Совет мудрости предложил следующую социальную систему Руси-России. Солидарное общество, большая семья, где все по совести и справедливости. С момента рождения каждый человек имеет свою долю от общего блага. Сбережение здоровья народа. Полноценная семья, как союз мужчины и женщины с детьми. Крепкие рода – главный приоритет в социальном устройстве общества. Родовая усадьба – приоритет жилищного строительства. Безоплатное жилье молодым семьям. Безоплатное здравоохранение всему обществу. Среднеспециальное образование – обязательное. Безоплатное высшее образование – подрастающему поколению. Социальный заказ на подготовку высокопрофессиональных специалистов, создание условий для непрерывного массового самообучения и саморазвития. Приоритетное развитие культуры, культа Ра, культа света Всевышнего, направленное на формирование высоконравственного облика человека, трезвый, здоровый образ жизни, массовую физическую культуру, экологически чистое питание, устранение социальных основ алкоголизма, наркомании, потребительства, паразитизма. И Совет мудрости предложил следующую форму правления. Самоуправление на основе совета родов и общин, на основе вечевого и копного права, под руководством авторитетного управленца, избираемого из лучших представителей родов, и подотчетного совету старейшин. Традиции такого руководителя называли «Кона Аз» или «Ман Арх», первый исповедник Кона или высший разум, носитель высшего разума. Только такие руководители должны управлять обществом и быть подотчетны совету мудрецов, совету старейшин, которые готовы оценить его по высшей мере справедливости. Какие шаги и мероприятия необходимо предпринять для того, чтобы собрать русский народ? Прежде всего, это создать притягательный, магнетический образ будущего, информационный штурм по всем доступным средствам массовой информации и интернет-ресурсам, объединение в общины, возрождение родовых отношений, самоорганизация, сходы, советы родов, МСУ, ТОСы, кооперация, создание и организация союзов фермерских хозяйств, производственных артелей, подкрепка кооперативов, реализующих реальное самоуправление на местах. Создание линейных поселений усадебного типа на основе экологичных транспортных систем струнного типа с получасовой доступности от производственных структур, где сыновья строят свои усадьбы у лица усадеб родителей. Таким образом строятся родовые улицы, где 7 поколений, 7 проявлений «я», прадед, дед, отец, я, сын, внук и правнук составляют единую семью и передают традицию и культуру народа, народную мудрость преемственности поколений. Я думаю, что ответ на вопрос, зачем собирать русский народ, очевиден. Окружающая действительность настоятельно требует скорейшего разрешения этого вопроса не только для улучшения качества жизни, но и для самого сохранения жизни народа. Замыслы недруга уже открыто об этом проявлены. Поэтому задача преобразования общественно-экономических отношений на основе единства народа и приоритета его воли стала совершенно необходимой. Внедрение повсеместно новых типов поселений, экологических, энергетических систем, уход от углеводородной энергетики, создание природоподобных, природосообразных технологий производства, восстановление лесных массивов, очищение водоемов преобразят нашу матушку-землю в цветущий сад. Да будет так, и так будет. Благодарю. Благодарю, благодарю. Сергей Григорьев, пожалуйста, включайте нашу беседу. Благодарю, Алексей. Когда Василиса вот этот образ красивый нам передавала, я вспомнил почему-то наши русские дворики, где мы бегали мальчишками, играли в войну, где бабушки, дедушки за нами приглядывали. Вот. Я оговорюсь, мы жили в Прибалтике, и были такие, знаете, оазисы нашего русского мира. Вот. Там кто-то что-то жарил, кто-то что-то там под гитару. И это было, по сути, как мини-община. Мы все были из офицерских семей, все наши родители так или иначе были связаны с службой в армии или работали на производстве самолетов-мишеней. Это был небольшой городок, католический, со своими другими укладами, но вот я вспоминаю вот это наше. И потом мне очень больно вспоминать, как в конце 80-х, в начале 90-х годов начали заходить вот эти вот другие образы. То есть они полились из средств массовой информации. И не только. Ну, конечно, в явном мире этого было меньше, но вот когда мы включали телевидение, там были постоянные какие-то мафиозные разборки и очень много различного негатива. И я наблюдал со временем, как люди начали закрываться, какая-то стала происходить атомизация. Ну, то есть то, что мы видим сейчас, вот я тогда вспоминаю, как это вот пошагово происходило. Вот, более того, когда я приехал из Прибалтики в Россию, я опять встретился с этими русскими двориками, где все выходили, там общие свадьбы какие-то, какие-то все веселые моменты. И опять же, со временем вот мы пришли туда, где мы сейчас находимся. Эти образы, они как пища, они проникают в наше подсознание и превращают наших русских людей вот в это вот атомизированное, депрессивное, апатичное, да, общество. Более того, очень видна вот эта вот выученная беспомощность, когда люди не хотят ничего делать, потому что они говорят, да все равно ничего не получится. Да, они что-то делали, там, выученная беспомощность, там, хорошо, достаточно психологами изучена. Если один, два, три раза человек что-то сделал, и у него это не получилось, уже эта функциональная система внутри него, она уже не вырабатывает эту программу. Вот куда мы попали. Конечно же, это технологии, это много про это где говорено, да, Тависток, да, то есть там высочайшего уровня психологи, которые высокооплачиваемые, которые все это создавали и которые все это транслировали в рамках той мальтузианской программы сокращения человечества, уничтожения славянства и прочих людоедских программ, которые обрушились на русского человека. Вот, но есть у нас еще и еще кое-что. Да? Я очень часто встречался с такими вещами, когда люди в так называемом измененном состоянии сознания, или в трансе, или в медитации, неважно, как это называть, они вдруг начинали видеть какие-то очень интересные образы. Вот. Эти образы были связаны каким-то образом с дохристианским, вот именно с теми древними, как говорят психологи, архетипами, которые не просто являлись им вот в этих состояниях, но они еще и кое-что передавали. И это настолько сильно влияло, что внушало не просто какой-то оптимизм, но и подталкивало нас к изучению этих явлений. Ну, например, человек, находящийся в депрессии и в полной потере смысла и пути своего, в этом состоянии вдруг видит своих предков, которые вручают ему меч, и он, выходя из этого состояния, говорит: «Все, я теперь знаю, что мне надо делать. Я должен быть хорошим адвокатом, я должен стать защитником. Зря я забросила свою юридическую практику». И таких примеров очень много. По сути, мы, изучая все эти явления, мы, кстати, даже спрашивали у детей, да, и когда дети тоже погружались в такое состояние, как бы вот уставятся в одно место, смотрят и начинают рассказывать городские дети, и начинают рассказывать про то, как они видят какие-то домики, каких-то курочек, каких-то бородатых мужчин и так далее, и так далее. То есть ландшафты Святой Руси. Вот. Это так вдохновляло, это так радовало. Ну, по сути, мы начали создавать методологию, как же достичь этой Святой Руси, этого места. Да? Потому что те люди, за которыми мы так вот подсматривали, наблюдали, да, они становились совершенно другими. Они становились какими-то человечными, начинали заниматься какими-то хороводами, какими-то там боевыми искусствами, какими-то там… То есть это были люди, по сути, пробужденные. Вот есть такое модное слово, да, там, пробужденные. На них смотрели, конечно же, по-другому, но если так вот сравнивать вот эти вот все социальные движения, то я считаю, это вообще это те, которые входят уже вот в эту новую эпоху, да, в эпоху человечности. Это те, которые ведомы вот этими, можно назвать, предками или Святым Духом. То есть это не просто какие-то личностные архетипы. это реально, мы изучили и родовые поля, начиная там с родовых расстановок там, и прочих вещей, вот, и добрались до таких светоносных, да, где там полная эйфория и являются божества, боги, богини, светоносные такие антропоморфные сущности, да, ну, где просто накрывает человека как, какими-то... они входят в такие состояния полубогов, да. И вот представляете, насколько мы, вот видя все это, насколько мы прониклись вот этой идеей, мы создали эту идеологию, вернее, методологию, извиняюсь, вот, методологию достижения этого и удержания в этом, потому что многие оттуда сваливались. Дело в том, что мы находимся в таком рассоле, то есть даже не нужно там заниматься какими-то там отравлениями, вот, но этот рассол информационный, он постепенно перекрывает. И если человек, достигнув этого состояния, соединившись с этими родовыми, с этими мерностями, но находится в токсичной информационной среде, он может откатиться, и у него могут возникнуть проблемы. Да? То есть он как бы помнит, как это хорошо, но добраться до туда не может. Именно поэтому мы создавали эту методологию. Кто-то скажет, ну вот, там, Сергей там, Клоптян, да, там ведет образы же вроде как такие. Но понятно, что там образы не только там, крестьянские, там и образы витязей. У меня лично первый опыт был, когда мы занимались холотропным дыханием, я просто выключился, и вдруг я вижу обряд, когда стоят очень много мужчин и тоже вручают мне меч. То есть это одинаково у всех воинов, и в принципе одинаково идут образы. И я помню это состояние, я помню, как я понял, что психология — это тоже война, и что психология именно очень сильно разрушает русского человека. Вот. И это вообще не про лапти, это Гагарин, это звезды. Мы потомки звезд, мы потомки богов. Это совершенно другое строительство. Вот я смотрю за этими людьми, наблюдая вот только вот недавно, час назад буквально вернулся, мы там водили хороводы, играли там целый день там у костров и так далее. Какие мысли, да, какие движения, да, там строительство вот этих вот общин. Это вот дать им немножко, чуть побольше ресурсов, они изменят этот мир. Поэтому я очень сильно верю в это во все и с большими надеждами смотрю в будущее. Я вижу эти скрепы у наших людей, так скажем, да, дружба, любовь к Богу, к семье, к общине, уважительное отношение к природе. Природа, мать, они там деревца там не обидят, да, там поговорят там с ним. То есть это вот как раз и есть то новое общество, уже я повторяюсь. Что бы я хотел, я вот приглашаю всех на конференции и потом на собор именно духовных целителей, чтобы мы все объединились в единую команду и создали там, вот еще улучшили эту методологию, создали вот такую школу, которая могла бы наших русских людей не просто пробуждать, а и поддерживать, и подводить, и укреплять в этом. Потому что можно много о чем говорить, но если русский человек не изменится, ничего не будет. Русский человек — это ценность номер один на Земле. Ни золота, ни нефть, ни металла, ничего. Русский человек с этим доступом к этому миру является ценностью номер один на Земле. Для меня, по крайней мере, это факт, это точно. Благодарю всех за внимание. Слава роду. Благодарю. Очень интересные те сообщения. Я теперь попрошу Алексея поставить запись Александра Усанина. Он не смог с нами живьем поговорить, пообщаться, но прислал свое обращение, свою запись. Алексей, если готов, то, пожалуйста, ставь. Здравствуйте, дорогие друзья. Для меня большая честь принимать участие в этом круглом столе Совета Мудрости. И сейчас нам предстоит многое переосмыслить и многое изменить к лучшему. Сейчас мы живем в уникальное время, когда благодаря вот происходящим процессам на государственном и международном уровнях многие люди начинают понимать, что главное — это нравственная составляющая. Если вспомнить Советский Союз, многие ждали перемен. И реклама, джинсы, машины, путешествия. Все это уже осуществилось. Мы хотели перемен, пели «Перемен требуют наши сердца». Сейчас мы живем в эпоху перемен. И внешне мы живем в достатке. Сейчас в основном люди с голоду не умирают. И живем мы лучше, чем наши бабушки, дедушки, и даже мамы и папы, которые стояли в очередях за товарами первой необходимости. При этом главный кризис – это нравственный. И это отражается в том числе на повышении уровня преступности. Если посмотреть уровень преступлений, например, в России, он вырос с момента развала Советского Союза в несколько раз. Количество разводов, количество абортов просто зашкаливает. При этом сейчас идет рост самосознания людей благодаря тому, что уже весь мир увидел, что над президентами есть другое надгосударственное управление. Вот благодаря ныне происходящим процессам для всех людей уже очевидно, что есть некий центр управления, который диктует президентам, что нужно делать. И все страны, которые до этого не могли договориться ни о чем, вдруг начинают выполнять приказы какой-то общественной организации с названием «Всемирная организация здравоохранения». Неизвестно, охраняет она здоровье или, наоборот, разрушает. И как так получилось, что государства управляются каким-то центром извне? Сейчас нужно признать, что в советское время мы доверяли правителю, правительству. Но, кстати, вот это и привело к злоупотреблению власти. Потому что Советский Союз был развален не столько снаружи, сколько изнутри. Как говорится, нам невозможно причинить вреда до тех пор, пока мы не причиним его себе сами. И вот сейчас пришло время сделать выводы из произошедшего, сделать работу над ошибками и в первую очередь вспомнить, для чего человек живет. На самом деле очень хорошо, что сейчас уже в Конституцию Российской Федерации внесли пункт о признании Бога. И на самом деле это первый шаг. Следующий шаг – это вопрос. Хорошо, если Бог существует, и мы признаем его на государственном уровне, то в чем тогда смысл человеческой жизни? Значит, у человека есть высшее предназначение. И государства должны помогать человеку достичь этого божественного предназначения. То есть сейчас Россия может и должна спасти ситуацию, дав людям здоровую систему ценностей в противовес гедонизму, который продвигает западный мир. Гедонизм уже разрушает весь мир. И кризис нравственных ценностей — это ориентация людей на вещи. Запад предлагает прогресс потребления, но приобретение вещей людей лучше не делает. И вот как раз мы должны признать, что прогресс человечества — это не прогресс потребления, а прогресс человечности в людях, то есть прогресс разума. И вот нам нужно предложить миру изменить систему оценки положения дел в обществе. Государство нужно ориентировать на развитие самого человека. До последнего времени мы развивали вещи. Это можно сравнить с задачей. Вот мы поставлены перед задачей стать лучше. Мы пришли в этот мир для того, чтобы становиться лучше, чтобы совершенствоваться, чтобы развиваться. Но вместо того, чтобы развиваться самим, мы улучшаем вещи. Есть задача, есть условия задачи. Наша задача — стать лучше. Но мы стараемся улучшить условия жизни. Улучшить условия жизни — это хорошо, если в хороших условиях люди будут развиваться. Но сейчас люди не развиваются, а деградируют. И вот сейчас нужно нам всем решить, как нам нужно жить по-человечески на этой планете. Нам нужно развивать разум, развивать разумность людей. И разум проявляется в четырех сферах. Это нравственность, это ответственность, это понимание жизни и индивидуальность. Если посмотреть, какая сейчас степень ответственности у людей, люди стали безответственными. Они перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то. Кого бы привести к власти, чтобы моя жизнь стала лучше? Если мы перестанем хотя бы употреблять спиртное, поверьте, если Россия протрезвеет, жизнь станет лучше на всех уровнях. Почему большое количество абортов, разводов? Это не президент виноват, поверьте мне. Даже в условиях блокадного Ленинграда, когда жизнь была гораздо хуже, рождаемость была куда выше, чем сейчас у нас. Это не внешние обстоятельства, а наше внутреннее состояние, наша степень ответственности. Почему сейчас мужчины бросают жен? Почему сейчас каждый третий ребенок в России воспитывается в неполной семье? Это вот уровень ответственности. Уровень понимания жизни. Разумеется, это тоже наша сфера ответственности. Мы не должны плакать, почему вот меня не учат, почему я не понимаю сути происходящих процессов. Или, например, нам говорят, что американцы нас обманули, и поэтому Советский Союз развалился. А кто виноват, что нас обманули? Враги, которые нас умнее? Или мы виноваты, что мы глупее? Почему сейчас какая-то горсточка социопатов управляет президентами, целыми странами? Это означает нашу глупость, нашу некомпетентность. Поэтому нам нужно развивать понимание происходящих процессов всем, всему обществу, не перекладывая это на кого-то еще. Потому что если мы делегируем ответственность за свою жизнь кому-то, то, скорее всего, мы столкнемся с злоупотреблениями этой ответственностью. Итак, всем нам нужно развивать понимание и повышать, конечно, нравственность, которую сейчас разрушают даже на уровне Министерства культуры. Сейчас, если вы походите по московским театрам, то как минимум 70% московских театров показывают спектакли, за которые просто стыдно. Вот есть такое ощущение, когда ты смотришь, и тебе стыдно за режиссера. Потому что голые люди на сцене считаются сейчас чуть ли не модным трендом. Вот можете себе представить, чтобы Высоцкий вышел на сцену голым? А сейчас во многих театрах голые актеры. В чем мать родила? Это что, уровень культуры? Ну и, конечно, что нам нужно развивать, это свою индивидуальность. Не нужно причесывать всех под одну гребенку, все мы неповторимы. И Бог нас создал неповторимыми, с индивидуальными талантами. И вот как раз нам нужно ориентировать государство на улучшение внутреннего мира людей, что будет проявляться в качествах их личности. И улучшение внутреннего мира людей будет проявляться в улучшении качества их отношений. Поэтому главная задача государства — это совершенствование самого человека. Внутренний мир людей проявляется в отношениях с окружающими. И государство нужно оценивать в первую очередь по тем показателям, которые отражают уровень отношений. Это количество разводов, количество абортов, количество крепких семей, количество золотых свадеб, также количество детей, которые, например, воспитываются без родного папы и мамы какими-то чужими людьми. Вот это критерии, которые отражают уровень человечности. Нас долгое время раскачивали между разными крайностями. Правые, левые. Вот эта надгосударственная система управления любит людей сталкивать лбами. Социалисты, капиталисты. Красные, белые. Вакцинированные, невакцинированные. Которые за QR-коды, против QR-кодов. Давайте все-таки перестанем быть дураками и строить общество человечности, где все направлено на совершенствование отношений между людьми. И давайте поднимем вопрос о том, чтобы оценивать работу министерств и ведомств по тем показателям, которые должны улучшаться благодаря их деятельности. Например, Министерство здравоохранения. Оно должно охранять здоровье людей. Это само название говорит. Охранять здоровье. Но сейчас Министерство здравоохранения занимается всем, чем угодно, только не сохранением здоровья. Оно занимается лечением болезней. Но поверьте, Охранять здоровье и лечить болезни – это абсолютно разные понятия. Если мы судим по количеству вылеченных, то есть пациентов, которые приходят, которых мы обработали, освоили, тогда система здравоохранения будет заинтересована в том, чтобы люди больше и больше болели. И если Министерство здравоохранения будет правильно настроено, тогда количество больных детей будет снижаться. Тогда количество больных людей будет снижаться. Давайте поднимем вопрос, чтобы Министерство здравоохранения оценивалось по ежегодному улучшению показателей здоровья, здорового образа жизни. Для этого нужно заниматься профилактикой широкого плана. То же самое Министерство культуры должно оцениваться по уровню роста культурности общества. И это можно делать очень легко благодаря определенным срезам. Вот это то, что нам предстоит сделать. И это то, над чем нам нужно сейчас всем вместе поработать. Нужно, как говорит даже Владимир Владимирович Путин, повышать уровень общественных систем самоуправления. Сейчас пришло время, когда людям всем вместе нужно взять ответственность за судьбу планеты, чтобы будущее у наших детей стало лучше. Сейчас ситуация, конечно, непростая, очень сложная, но, как говорится, ночь темнее всего перед рассветом. И последние 2 года, все-таки благодаря вот этим встряскам, рост самосознания людей начал повышаться. И сейчас нам с вами предстоит наметить правильные ориентиры. Это ориентиры, которые помогают людям развиваться нравственно и духовно. Поэтому давайте все вместе строить общество человечности. И уверен, будущее у нас будет хорошим. От имени всех присутствующих благодарю Александра за очень интересный доклад, правильные слова, правильные мысли. Ну и, как говорится, эти мысли, да, богам в уши, для того, чтобы мы их, как руки богов, воплотили это все на земле. Предоставляю слово Владимиру Павлову. Пожалуйста, Владимир, подключайся. Добрый вечер. Благодарю тебя, Алексей. Я рад приветствовать всех слушателей Народного славянского радио и в вашем лице весь наш славянский народ. Мне выпала доля рассказать о нашем видении образа будущего и о важности этой темы, которую мы хотим поднять на предстоящей научно-практической конференции. А начать бы я хотел со слов Федора Ивановича Тютчева, которые он произнес 150 лет назад. «Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем паять его любовью, а там увидим, кто прочнее». Осознание вселенско-миссионерской роли русского народа приводит к ответу на вопрос, зачем нам необходимо собирать русский народ. Сегодня человечество стремится не к гармонии, а к дисгармонии со своей планетой. Мы, люди, как энергетические подобия Бога, все меньше и меньше генерируем светлую и положительную энергию. Все большее количество людей предпочитают материальный мир духовному. Все больше тех, кто боится. Людей разъедает изнутри страх за свое здоровье, за возможность потерять свой материальный достаток. Они генерируют отрицательную энергию и понижают энергетический потенциал планеты. Какие-то сценаристы ведут нас по стопам предыдущих цивилизаций, когда планета сама убирала со своей поверхности тех, кто мешал ее гармоничному развитию. В данной ситуации у человечества есть только один путь — изменить энергетический вектор, сгармонизировать материальное и духовное, собраться в единое целое и всем вместе начать движение от материи к духу. И только русский народ способен начать объединение человечества и возглавить процесс спасения цивилизации. Русский народ — единственный, кто обладает духовной мощью, достаточной для решения задач планетарного масштаба. Все то время, что существует на планете разумная жизнь, наши рода живут на своей земле. Мы, как вечная волна, приходим в этот мир, уходим из него и вновь возвращаемся. Все, что создано нами в проявленном мире, все, что накоплено в нашей родовой памяти, это наше богатство. Вся наша противоречивая история обогатила нас опытом, которого нет ни у какого другого народа. Мы провели над собой все возможные эксперименты и попробовали на вкус все общественно-политические системы жизнеустройства. От самых справедливых до самых несправедливых. Мы те, которые жили в ведической Руси, в Великой Тартарии, в Русском царстве, в Российской империи, в Советском Союзе и оказались в Российской Федерации. У нас есть опыт избрания на вече великого князя, на Земском соборе царя, в Верховном Совете Всесоюзного старосты и на свободных и всенародных выборах президента. Мы прошли через междоусобные и гражданские войны, через смуты, восстания и революции, в том числе многочисленные цветные революции, не только последние десятилетия. Наши рода в итоге согнали со своей земли в города, чтобы разорвать наши родовые узы и нашу связь с природой, чтобы мы перестали дышать чистым воздухом, перестали пить чистую воду и есть чистую еду. Самое главное, чтобы мы забыли о Боге. Мы когда-то жили в рабстве, называем крепостным правом, когда нами торговали как скотом. Теперь нас опять же как стадо вместе со всем человечеством ведут другое рабство, уже названное цифровым. И то, что значительная часть народа уже делает шаги в этом направлении, говорит о крайне низком уровне сознания народа и о том, что вместо духовного роста наблюдается, увы, духовное падение. Мы уже ощущаем на себе, что такое сегрегация, не за горами протеит, а потом мы можем оказаться бесправными рабами в обществе, где неизвестные нам сущности правят миром с помощью роботов и искусственного интеллекта. Но это вряд ли. Планета перевернется раньше. Чтобы этого не случилось, русским пора просыпаться и начинать спасать человечество. Как всегда, спастись можно только всем. В одиночке не получится. Ну, впрочем, русские своих не бросают. А вероятно, уже многие понимают, что существующий мир предельно несправедлив, и что в этом мире нет будущего у наших детей и внуков. В то же время у нас нет и целостного образа того самого справедливого будущего, единое стремление к которому способно изменить мир. Образа, который бы родился в народе как дитя, который бы жил в народе, развивался и совершенствовался. Образ, которым народ бы дышал. Вспоминая классика, нам нужна идея, которая бы овладела массами. Светлая идея, твоя, на нашей родовой памяти основанная и к Богу устремленная. Нам нужна идея, которой духом будет являть новое пространство. Нам нужен образ будущего, где мы как народ целостны, где мы внутри этой целостности равны между собой, где мы гармоничны и гармонично взаимодействуем. Мужчины и женщины, взрослые и дети, божественная природа и живущие в ней человеческие города, где наше коллективное сознание эволюционирует, сознание каждого из нас постепенно вырастает до уровня сознания Бога. Нам нужен образ будущего, сопрягаемый с грядущим, который придет неизбежно по замыслу Создателя. Мы должны перестать заниматься богоборчеством и строить какой-то свой мир. Мы должны научиться встраиваться в мир Бога. Мы должны создать общество, живущее по божественным канонам. Формирование такого образа будущего и будет являться одной из важнейших задач предстоящей научно-практической конференции. Это очередной шаг общерусского объединения, который совершает Совет родов Руси вслед за проведенным год назад Советом мудрости, как предтеча созыва Собора Руси. Совет мудрости, ведущий рода Руси к Собору. Это символично, естественно, поскольку соборность и софийность являются отличительными чертами русского народа. Они гармонизируют собой пространство родов через соборность мужских кругов и софийность кругов женских. Мужчины всегда были и будут несущими организующие начало любого действия, а женщины всегда были и будут хранительницами нашей родовой мудрости и берегинями наших родов. Соборность народа, как его целостность, явится завершающим этапом собирания родов, которому будет предшествовать собирание целой семьи. И все это на фоне собирания каждым русским человеком целостности своего божественного «я». Все эти процессы собирания себя, своей семьи, своего рода, своего народа будут идти одновременно, взаимодополняя и взаимообогащая друг друга опытом. А начаться все должно с головы. Тех, кто готов взять на себя ответственность за реализацию оглашенного плана по созданию образа будущего и по его воплощению через собор. 30 лет назад мы были свидетелями того, как голова в нашей державе протухла и спустила государственный флаг. Теперь мы должны принять на себя ответственность за самоорганизацию русского народа и за восстановление русской державы. Мы те, кто в различных общественных движениях провозглашает идеи единения и ведет работу в данном направлении. А для начала нам нужно перелистнуть страницу, Образно говоря, нам нужно закрыть иллюстрацию к басне Ивана Андреевича Крылова, где лебедь, рак и щука тянут повозку в разные стороны. Нам нужно выйти на следующий этап и сесть играть в квартет. Да. Мы пока не слышим друг друга, и каждый дудит свою дуду. Но нам нужно проявить волю к тому, чтобы исполнить в совершенстве симфонию, написанную для нас с Богом. Строго говоря, единая для всех партитура — это и есть тот образ будущего, который мы все должны явить, принять и реализовать. Начать согласованную игру должны те, пробудившиеся, которые уже сейчас озаботились спасением народа и всего человечества. Именно они, именно мы в том числе, должны создать тот самый квартет, вокруг которого потом соберется общемировой оркестр. Это как в «Болеро» Равеля. Помните? Сначала появляется барабанщик, задает ритм. Вступает кто-то из духовых, потом скрипка, затем вливаются другие трубы, альты, виолончели, добавляются барабаны, и в итоге раздаются победные литавры. Мы будем создавать оркестр народных инструментов. К нам будут присоединяться с гармошками и балалайками, с рожками и бубнами, со свирелями и варганами. Каждый род, каждая община будет носить свой колорит, свою импровизацию, но все это будет гармонизировано общей идеей, единым образом. Каждый ручеек добавит свое журчание, каждый художник несет свою краску, создаваемую нами картину нового мира. Вместо жуткой какофонии сегодняшнего дня над землей потечет гармония божественной музыки. У людей кардинально поменяются жизненные приоритеты, и жизнь наполнится божественным светом и смыслом. Сознание каждого человека начнет эволюционировать, образовывая единое целостное сознание сначала русского народа, а затем и всего человечества. Все человечество постепенно присоединится к оркестру, образованному русскими, будь то с Богом и с Его любовью ко всем нам. Благодарю. Благодарю, Владимир, за очень поэтичное излагание твоей темы. И я хочу перейти к следующей нашей участнице. Вот Василиса красавица у нас выступила, красиво все донесла, и не менее красивая. Алла, пожалуйста, донеси также красиво свои мысли всем нам. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие слушатели. В контексте обсуждения вопросов объединения русского народа, наверное, на сегодняшний день самая актуальная тема, потому как наш народ, к сожалению, достаточно разрознен. И тому предшествовали определенные события, которые сыграли очень злую шутку с нами. Потому в контексте бесед в рамках Малого Совета родов Руси мы подняли такой вопрос о том, что нужно не только задавать образ будущего русского народа, не только задавать образ структуры управления государством, социальными, образовательными, профессиональными институтами, но в первую очередь это, конечно, потрудиться над сознанием нашего народа, над сознанием нашего человека, который является единицей в столь прославленном исторически духом проявленном, единённым общими целями, высокими целями, я бы сказала, и благодетелями народ. Поэтому в контексте поставленной передо мной задачи на конференции, да, которая будет в ближайшее время, я постараюсь раскрыть вопрос формирования сознания человека и русского народа. Здесь, наверное, будут какие-то уже какие-то новые контексты ввиду того, что сознание человека за многие поколения уже шагнуло вперед далеко и очень много что открылось для нас за несколько столетий, что мы прожили в достаточно, можно сказать, напряженном состоянии. Поэтому я буду опираться, конечно, в том числе и на ценности, которые исторически транслировали рода, объединившиеся под мировоззрением русского народа. И здесь я хочу привести слова Родерика Мурчинсона, некогда широко известного у нас английского ученого, который в первой половине XIX века исколесил Россию, нашу матушку, на лошадях и пешком и составил геологические карты земель нашей Родины. Они по сей день являются основополагающими. Я приведу отрывок речи Родерика, который в 1853 году организовал мощное движение в Англии против вступления ее в Крымскую войну, чем не допустил вступление Англии в Среднюю Азию, соответственно. И речь его звучала так: «Даже если Россия расширяет свои владения за счет сопредельных колоний, в отличие от остальных колониальных держав, она отдает этим своим новоприобретениям больше, чем берет от них. И не потому, что ею движет некая филантропия или что-то в этом роде. Изначальные устремления всех империй мало разнятся, но там, где появляется русский человек, все чудесным образом получает совсем иное направление. Выработанные у восточных славян еще с дохристианских времен нравственные нормы не позволяют русскому человеку насиловать чужую совесть и посягать на имущество, ему по праву не принадлежащее. Чаще искоренящегося в нем неистребимого чувства сострадания он готов отдать себе последнюю рубашку, чем у кого-то ее отнять. Поэтому, каким бы ни было победоносным русское оружие, в чисто меркантильном плане Россия всегда остается в проигрыше. Побежденные же ею или взятые под защиту в конечном итоге обычно выигрывают, сохраняя в неприкосновенности и свой образ жизни, и духовные институты, вопреки их явной недостаточности для прогресса, в чем легко убеждаешься, познакомившись с ними более-менее основательно, приумножая свое материальное достояние и существенно продвигаясь по пути цивилизации». Показательны примеры тому хотя бы Эстландия и Кавказ. Продолжение веков презираемые и насилуемые своими соседями, но знавшие почетное место среди народов и достигших несравнимого с прежним благосостояния под покровительством России. Между тем, как от приобретения Исландии и Кавказа положение русского народа, то есть коренного населения метрополии, не улучшилось нисколько. Последнее нам кажется парадоксом, но такова реальность, первопричины которой кроются, несомненно, в особенностях русской морали. Осознание русского народа, проявленным родами человечества актом воли к объединению под единым духом, ведомым правдой и мерами совести, чести, справедливости, благодетелей, дружественности, как залог духовного роста сознания человечества, мы обязательно поговорим в рамках предстоящей конференции. А сегодня мы попробуем ответить на вопрос, в чем же актуальность изучения темы сознания любого народа, а скорее человека, как о носителе сознания и единицы народа в привычная интерпретация этого слова. Так кто же такой человек? Каждый ли осознает свое пребывание одновременно в нескольких мерностях, и тем самым осознает ли он свою божественную суть? И что ему препятствует осознать эту суть? И что ему препятствует проявить эту суть? Какими возможностями обладает наше сознание? Мы с вами прекрасно понимаем, что мир, в котором мы живем, был сотворен не человеком, как и сам человек, который пребывает в этом мире всего лишь временно. А значит, и принадлежать нам с вами здесь ничего не может. Но мы имеем право на жизнь и пользование ресурсами явного мира при определенных условиях. Что же это за условия, откуда они берут свое начало? Мы возьмем такую простую параллель жизненную, да, которая нам очень явно проявит, в чем же наши права и откуда проистекают обязательства. Итак, когда, например, человек принимает решение об участии или получении услуги в какой бы то ни было организации, он заключает договор о взаимных правах и обязательствах. Итак, например, в Российской империи нужно было обязательно пройти ритуал крещения и венчания на престол, то есть принять некие условия. А все, что представлено в материальном мире, оно точно скопировано с нематериального устройства мироздания по образу и подобию, как верно подмечено в учении, созданном в свое время для управления человеком и народами через манипуляцию сознанием. Так вот, получив право на рождение в теле человека в явном мире, душа также заключает некий договор, по условиям которого она не только получает тело и право на жизнь, и право на потребление ресурсов в явном мире для того, чтобы эту жизнь как-то поддерживать, но и обязательство исполнить некое задание или назначение, память о котором хранится в нашем сознании, в нашей родовой памяти. Потому как своим приходом в явный мир мы берем обет не только перед родом, да, но также берем некую миссию на себя — оставить след в этом мире в рамках замысла Творца. Этот след может оставить только наше сознание. Потому как сознание — это, можно сказать, инструмент Творца. Формируя некие образы, некое восприятие действительности, мы тем самым и направляя в это энергию, да, то есть накручивая картину, которая преобладает в нашем сознании, мы даем ей реализацию. И вот сознание как область исследования, конечно, надо сказать, что просто крайне необходимо беречь, содержать в гигиене, я бы сказала. Как минимум отдавая себе отчет, что мы потребляем в пищу, что мы, чем мы, можно сказать, заливаем наше сознание. Какие потребляемые фармацевтические, вдыхаемые и прочие средства. И особенно прийти к гигиене потребления информации, которая способна закабалить сознание настолько, что душа может просто стать на долгие-долгие лета и череду жизни батарейкой для эксплуатации эгрегориальными структурами. Что он их очень даже, в принципе, устраивает, ведь любой эгрегор устроен по принципу родовой системы, и в качестве обеспечивающих аспектов, да, аргументов продолжения, развития и сохранения этой структуры действуют все те же права и идеи и устремления. Любой эгрегор, как идея, собирающая внимание, то есть энергию людей, да, имеет свою цель и назначение, и стремление и продолжиться, и сохраниться. И для того создано очень много иллюзий для ума человека в этом мире, дабы не упустить человека, как я уже сказала, как батарейку, да, для реализации и идей, вокруг которых собирается тот самый эгрегор. Потому как, заложив в сознание человека некую программу, эгрегору уже не нужно ни на кого надевать кандалы, обязывать к чему-то, заставлять следовать определенному пути в интересах определенной идеи. Человек сам, скорее всего, попросит включить его в структуру, соответствующую информации, которую человек принял за достоверную, да, когда потребляемые извне убеждения, формы восприятия жизни для него становятся собственными, да, не примеряя к душе, то человек, конечно, становится адептом некой эгрегориальной структуры. Сознание, а ведь сознание человека, как мы уже упоминали, да, как инструмент Творца, он может и идти по направлению созидания, и по направлению разрушения. И в зависимости от того, в каком ключе идет воздействие на сознание человека, тот результат мы и получаем. Поэтому духовное, можно сказать, что духовная суть человека, она бессмертна, она безгранична в своих возможностях. Однако в зависимости от того, какой след сознания человека оставит в этом мире, определяется ее эволюция или, увы, деградация. Только сам человек создает ограничения и события в своей жизни, принимая на веру чужие убеждения, эгрегориальные программы, учения, которые развиваются на энергии в теле человека. И потому человек оказывается единственный, кому выгодно вспомнить себя. Единственный. Ничто практически в этом мире не способствует тому, чтобы человек вспомнил свою природу, вспомнил назначение, с которым он сюда пришел. И в этом задача и ответственность самого человека — вспомнить себя и свое назначение, научиться различать, что развивает его сознание и дает толчок душе на золотом пути эволюции, что раскрывает душу, да, что наполняет душу, что дает энергию, а что, наоборот, угнетает. И только сам человек знает об этом, что ему нужно, в каком направлении двигаться. Человек рождается с уже подгруженной информацией в его сознании о тех всех событиях, которые ему предстоит пройти. Человек уже приходит сюда с подгруженными талантами, силами, дарованиями. И, в принципе, ни один психолог, ни работодатель, ни таролог, ни нумеролог, ни даже президент не может знать, что человеку нужно и что заложено в сознании, в божественном сознании самого человека. Поэтому путь форматирования, переформатирования своего сознания в созидание — лежит сейчас как ответственность на каждом из нас. Мы должны на этом пути помнить, что все внутри нас. Нам никто не нужен, не нужны никакие советчики. Надо только обратить свой взор вовнутрь, не бегать и искать спасение вовне. Вовне происходит только проявление того, что сейчас внутри у людей. Поэтому в рамках нашей конференции, конечно, мы будем уделять внимание разбору того, что способно возродить и родовую память, и сознание человека. Ведь все ограничения, искусственно созданные программы, предложенные, принятые добровольно сознанием человека, как неопровержимые истины или данность этого мира, могут обуславливать целые рода и народы, и государственные устройства, и воспитательные процессы поколений, и профессиональные институты, и подчинять их идеалам круга лиц. Вот насколько важно обратить внимание на то, в каком сознании мы как народ пребываем. С другой стороны, человек, пребывающий в божественном сознании, не нуждается в интерпретации основ, обеспечивающих претворению мира и порядка. В этом сознании проявляется его дружественное стремление к взаимодействию, как естественный выбор души человека, к общению, к созиданию, к совместному труду, к сотворчеству. Судьей ему становится его совесть. Мы все знаем, что такое совесть, мы все ощущаем этот поразительный инструмент, который работает гораздо круче, чем любой судья. Ориентир для нас — это наша душа. Мотиватор для нас — это непознанная бесконечность наших возможностей. В сознании человека пропадают конфликты, когда он пребывает в божественном сознании, потому что в этот момент человек перестает разделять на своих и чужих, а он понимает, что каждый встречный — это лишь его отражение. Ведь то, как он увидел человека в определенный момент времени, это то, что увидел он, а не то, кем этот встречный является. Человеку, как саморегулирующемуся через собственное сознание и через собственное стремление к самопознанию, к самоопределению согласно своей сути, открывается в распоряжении вся небесная иерархия управления мирозданием по конам. Родовая защита, родовая память, силы и веды, накопленные родом. И когда мы понимаем и осознаем, что на что мы меняем, не проще ли переступить через эту черту невежества, неосознанности и дать себе возможность, шанс познать эту безграничную возможность своего сознания в таком прекрасном мире, в котором нам посчастливилось родиться? Ведь неспроста называли этот мир звездным храмом. Обратите внимание, что еще при Екатерине II все документы датировались двумя календарями. Один христианский, а второй тот, который шел от сотворения мира в звездном храме. И по сей день можно найти грамоты собственных родов, да, которые выдавались родам для того, чтобы в системе исполнительной власти были отмечены рода, которые обладают правами к самодержавию. Это те рода, которые входят в небесную иерархию управления мирозданием, которые являются носителем определенных обетов перед, можно сказать, небесной канцелярией, да? Перед Творцом нашим единым. Поэтому стоит, я считаю, что стоит сделать этот шаг, рискнуть и попробовать открыть в себе нечто новое, нечто безграничное, нежели довольствоваться тем, к чему мы сегодня пришли в рамках потребительского общества, в рамках того сознания, которое предложено нам сегодня. Так чего же все-таки хочет наш Творец, проявляя в сегодняшних сценариях то ущербное, практически уже утраченное божественное самоосознание человека, его трусость, страхи, его страдания, его боль, его злобу? Неужели хронология исторических событий нам не напоминает о постоянных войнах и катаклизмах, как уже крайний инструмент запуска того самого гена Творца в человеке, когда над духовным начинает превалировать материальное, потребительское? Суть человека материального, она действительно очень ущербна и ничтожна. Она практически вся устремлена в зажатость, в страх, в игру, в иллюзию. Но когда мы пребываем в сознании нашем родовом, в сознании божественном, мы ощущаем ту самую связь нашей души с бесконечным, с божественным, которая нас раскрывает, которая открывает перед нами двери, которая дает нам энергию, которая дает нам осознание того, что все происходит в этом мире в гармонии. Везде соблюдены коны равновесия в том числе. Поэтому если где-то мы кричим о том, что наши права нарушены, давайте обратим внимание, не нарушали ли мы чужие права. И в этом аспекте стоит сказать и о том, насколько удачно и уже неосознанно и успешно мы научились создавать кармические связи в этом мире, усугубляя положение нашего народа. Так вот, для того, чтобы стать свободным, да, за что мы сейчас очень боремся, может быть, мы для начала прекратим подчинять и господствовать? Так, чтобы перестать быть элементом питания, да, энергетического питания, может быть, мы выйдем из этой цепи, как называется, пищевая цепь, да, в которой одни считают, что могут потреблять других. А с какой это стати? У нас есть наш род человеческий, но такое же право на жизнь имеет любой другой род. Да, вы обратите внимание, однажды летом на муравейник, вы посмотрите, как под этой горкой лежит мать. Матка всего этого рода, которая структурирует этот род. Вот наш род устроен ровно так же. Поэтому, чтобы перестали действовать те нарушения, которые мы не приемлем к себе, нам нужно прекратить это делать самим. Потому в рамках раскрытия аспектов, формирующих сознание человека, рода, народа, мы, конечно, будем говорить о том, кто такой человек как проявление божественной сути, энергии, богатейшего потенциала, безграничных возможностей в теле мужчины или женщины, реализующей свое назначение по договору доверия, да, по договору, который заключила наша душа. И получила уникальное право рождения в звездном храме, в этом явном мире для испытания своей сути, и для исполнения назначения, что и гарантирует право человека на потребление ресурсов этого мира. Ведь сейчас в правовой сфере очень многие говорят, что ресурсы не распределены поровну. Да, это так. А кто имеет право на потребление ресурсов по конам мироздания для сохранения гармонии и развития этого мира? Конечно, право на потребление ресурсов для обеспечения своей жизнедеятельности, оно прежде всего исходит из того, насколько мы реализуем условия договора, который позволил нам явиться в этот прекрасный мир. Проживание жизни в сознании потребителя, раба, физического лица и так далее никоим образом не наделяет человека естественными правами, и ни одна юрисдикция не наделяет человека правами, только их интерпретируют. Мы поговорим об уникальной природе души и строении сознания человека, собранного по принципу матрешки в рамках конференции. Почему? Потому что матрешка нам напоминает о том, что является собой божественная суть человека, его сознание, да, от физического тела к атману или божественному сознанию. А та же самая матрешка, проявленная в социальном мире, где человек играет роль ученика, мамы, подруги, да, дочери и так далее. А в профессиональном поле, где мы выбираем и статус, и профессию себе, да, и исполняем некую роль, регламентируемую профессиональным полем. И также эта матрешка собрана к человеку в юридическом поле, в котором проявлены статуты, такие как гражданин, физическое или юридическое лицо, потребитель, водитель и прочие роли, которые в совокупности постепенно развивают или ограничивают сознание человека при любом его залипании и выходе из поля родового назначения. Напоследок я хотела бы сказать, что, конечно, только выполняя обет души перед родом, а далее обет рода перед Творцом, мы как будто возвращаемся в поле своей заботливой, доброй, нежной матери, поле своего крепкого духом, огнем сердца, ведомым отцом из долгой морской командировки. Вместе с тем оставляя статус раба позади, тому, кто господина в себе взрастил. Мы открываем в сознании своем веками накопленные веды и веренные роду нашему силы. За нашей спиной становится вся небесная рать нашего рода. Перед нами открываются двери, и мы в таком контексте уже способны к созиданию. Уже сегодня в этом прекрасном пути самопознания, объединения, взаимной заботы, укрепления, процветания наших родов и родных земель, которые мы вместе пройдем с вами вне обусловленности мира. Человек, мы способны стать ближе к Богу или даже богами и познать сакральные тайны своей природы. И прежде чем карать или клянуть действующую власть или религию, как минимум стоит разобраться с собой, обнулить все, что нам предложили знать о мире явном, и устремиться к самостоятельному изучению, исследованию тайны возможностей нашей природы. И в том, видимо, сознание пребывает дух русского народа. И этому обязательно мы уделим время на предстоящей конференции. Благодарю вас, добрые слушатели, прекрасного вечера. Передаю слово. Благодарю. Благодарю, Алара. И я предлагаю включиться в наш разговор Святозара Степанова. Пожалуйста, включайся. Доброго здравия, соратники. Я благодарен судьбе, что дала возможность в течение года участвовать, взаимодействовать с людьми, которые выступают здесь в составе Совета Мудрости. Благодарен Народному славянскому радио и лично тебе, Алексей, за предоставленную возможность провести этот круглый стол на истинно народном средстве массовой информации. Я выставляю намерение, оглашаю намерение, чтобы оно действительно стало народным. Тема моего доклада — «Пути достижения единства русского народа». Благодарю всех, кто выступил сегодня. Замечательные доклады. Мы все понимаем, что мы находимся сегодня в критической точке, когда каждый человек уже осознает, что защитить себя и будущее своих детей — это задача, ну, наверное, номер один. То, что вчера называлось теорией заговора, сегодня в один момент превратилось в практику заговора. И те, кто уже раньше не слышал, не понимал, не верил в эту теорию. Какая такая теория? Ты что, в практику, вернее, в теорию заговора веришь? То сегодня мы уже все видим, каким образом мировая закулиса производит зачистку и план золотого миллиарда на сегодняшний день в действии. И вот у нас на сегодняшний день вырисовалось два пути, которые, в принципе, со всех средств массовой информации, которые я называю СМРАД, это не мое понятие, средства массовой рекламы, агитация, дезинформация, да. Там два пути. Либо у нас произойдет апокалипсис, и природа зачистит болезнь под названием человечество, которое завалило горами мусора всю планету, и Земля встряхнет и почистит. И закулиса мировая, которая уже тоже понимает, что природа-мать может нас почистить, она уже решила зачистить невежественную часть деградирующего общества. Вот. Что же нас может на сегодняшний день спасти? Сегодня вот сказали, что есть такой термин «деградировало общество во всем мире». Но мало кто говорит о том, что деградация — это противоположное понятие градации. То есть на сегодняшний день нам нужна градация общества. Каким образом мы могли бы упорядочить наше общество? Каким образом мы могли бы достичь наших целей? Сегодня говорили о соборности. Сегодня мы говорили о том, что каждый человек хочет, чтобы его окружали честные, порядочные, ответственные люди, чтобы нас не обманывали, не убивали, не создавали условия для выживания. Мы все хотим жить в великой процветающей державе со справедливым общественным устройством, где нет рабов, где нет рабовладельцев, где люди живут в своих родовых усадьбах, многодетные семьи, где нет брошенных стариков, где нет сирот, проституции, наркомании, где человек человеку брат. И самое главное, братских народов, союз вековой, как у нас в гимне говорится. Я думаю, что все об этом мечтают. И вот тема, еще раз я ее озвучу, «Пути достижения единства русского народа». На чем мы можем объединиться? на том, на чем может объединиться любой человек, относящийся к любой конфессии, к любой народности, которых у нас в стране народностей 239, если мне память не изменяет, языков и наречий. И вот мы все должны найти что-то общее, на чем можем объединиться. И что же это общее? Ну, наверное, Бог един. Нужно вспомнить, что Бог един, нужно миропонимание признать общее, что мир есть единая живая система, где все взаимосвязано, и человек с его разумом, телом, духом и душой, и его семья с детьми, и друзья, и сообщество, род, народ, родина, отечество, живая природа, космос, вся Вселенная. Это все единый организм, и все живет по конам мироздания. И если кто-то не понимает, что коны работают все равно, то наказание будет неотвратимым, что сегодня и происходит. Нужно вспомнить, кто такой человек. Мы сегодня об этом тоже говорили, но я скажу своими словами, что человек на самом деле — это мирное, нравственное, творческое, созидательное проявление божественного разума на планете Земля. И самое главное, человек — это представитель и проводник своего рода в явном мире. Между предками, которые подарили нам жизнь, нашу родину, землю-матушку, наше отечество — это смыслы, которые отцы пронесли через века, через тысячелетия, смыслы жизни. И между нами, нашими добродетельными потомками, которых нужно нам воспитать. А воспитание — это прежде всего правильный пример собственной жизни. Только так добродетельное потомство. А как мы можем воспитать правильно детей, если мы с утра чуть света на работу и до вечера нас дома нет? Каким образом это возможно, если мы полностью находимся в мороке и мы строим чью-то судьбу, но не свою? И дети, естественно, у нас перенимают наш пример. И если они перенимают такой пример, кем они родятся? А в телах наших детушек — души наших дедушек. Задумайтесь, воспитывая своих детей, мы воспитываем своих прабабушек и прадедушек. И на самом деле мы должны понять, что религий много, а вера одна. Во всех религиях так говорится. Нужно вспомнить человеку из любого народа, из любой конфессии. А почему так говорят? Да на самом деле все просто. Русский язык, он идет из глубины, нам его вначале было слово, и руническое, наверное, слово написанное было первое, я предполагаю, не утверждаю, и слово «вера» состоит из двух рун. Это «веда» — мудрость, знание, и «ра» — изначальный свет. Соединяем вместе, «вера» — это сияющая мудрость. А вот еще «вера» у нас может писаться через буквицу «ядь». Вера с большой буквы — это просветление знания, это коны мироздания. Так вот, на сегодняшний день, если мы все примем, что вера — это не религия, а мудрость Вселенной, мудрость Творца, которая проявлена в конах, а в конах — божественная нравственность, это нас всех объединит. Нужно всем вспомнить, что такое Русь. Бабушки на севере, они до сих пор еще говорят: «Пойду вынесу цветок на Русь» или «Сама выйду на Русь». Русь — это светлое место. Русь — это страна и держава. Русь — это и народ в том числе. А теперь разберемся, что такое русский народ. Мы, русские, — это народ России. Во всем мире татарина, чуваша, чеченца, дагестанца, корейца — и то называют, если он по-русски говорит, его называют русским. Так вот, на самом деле русский народ — это народ России, говорящий на 239 наречиях и языках. И каждый народ в составе русского народа имеет постоянный этнический признак, прилагательное. Например, русский народ, татарский народ, дагестанский народ. — И терминология русского народа основывается на сознании того факта, что мы, русские, единственный народ в мире, у которого, который себя называет при помощи прилагательного к существительному слову «народ». И полное наше название должно быть, я так предполагаю, «Русский народ, народ России». И коли вот мы дошли на сегодняшний день с таким прилагательным, мы родились, значит, наши предки осознанно в какой-то момент нам передали, что мы русский народ. Хотя мы себя называем русами, русичами. Рус – прямой потомок, русич – прямой потомок русов. Так вот, есть еще такое понятие, как «русскость», которая объединяет все братские народы. А русскость — это на самом деле светоносное мировоззрение справедливого жизнестроя, вокруг которого и объединились испокон, объединялись испокон веков все братские народы вокруг титульного народа русов, которые на сегодняшний день себя называют русскими. Итак, народ этимологически восходит к роду. То есть, ну, в самом слове написано «народ», «наш род». Это совокупность людей, объединенных кровными связями в прошлом, настоящем и будущем. То есть это и наши предки, и мы здесь в яви, и наши потомки в будущем. Ну, древо родовое, многие знают, и это во всех традициях народных, самобытных. Это все присутствует, и это тоже объединяет. То есть наш народ — это наш род. Он состоит из продолжающихся естественным путем, объединенных по территориальному, языковому, культурному, духовному и каким-то еще другим критериям. Каждый народ состоит из родов и семей, а представители этих семей и родов состоят в различных сообществах. Но как бы то ни было, неважно, это сообщество оформлено, не оформлено. Есть сообщество сыроедов, вегетарианцев, параноедов. Есть люди, которые образованием занимаются. На взаимопомощи какой-то организовываются. И даже пенсионеры, инвалиды и те организовываются. Это все сообщество. А на самом деле… Сообщество, общество от слова «общее». А есть еще понятие «община». А на мой взгляд, лучше всего сказать, что не община, а община от слова «общее». Так вот, на сегодняшний день задача каждого человека — пробудить свое божественное предназначение жизни, найти единомышленников, объединиться с ними в инициативные группы. Это и кооперативы, товарищества любых форм назначений, стачкомы, там, общество взаимного кредита, местное самоуправление, товарищи собственного жилья, много можно перечислять. И все такие организации можно, в принципе, сообществом и назвать. А мне ближе община, потому что община является, составляет важное и необходимое звено нашей жизни, обойтись без которого, на мой взгляд, невозможно. Потому что настоящая община отражает в себе вселенский божественный порядок, связывает нас с ним и дает ощущение сопричастности к нему. Поэтому связь с действующей общиной способствует усилению творческой энергии каждого. Я сравниваю общину, социальную природу, социальная среда с муравейником, с роем пчел. И вот мы должны, разумные люди, войти в сообщество, потому что именно община является божественным инструментом развития человека, его семьи, инструментом градации общества. Это как раз инструмент, который отменяет и уничтожает деградацию общества. А с помощью градации и развития человека мы приходим к благополучию и процветанию. Но благополучие, прошу не путать и процветание с термином материального благополучия. Но если возьмем благополучие, а блага у нас бывают материальные, духовные блага, социальные. Поэтому на сегодняшний день мы должны к этому идти. Итак, какой же на сегодняшний день план действий, так как пути и шаги к достижению единства? Ну, давайте вернемся в нашу реальность, И вспомним про статью 3 Конституции России. Все сейчас будем плясать вокруг нее, вокруг трех пунктов. Первый пункт – носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Мы все знаем. Пункт 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и через органы местного самоуправления. Третий пункт. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Таким образом, анализируем, что в последние 30 лет из трех вариантов власть народа осуществлялась только, ну, практически на 100% через органы государственной власти. Мы не пробовали ее непосредственно, и были какие-то слабые попытки через органы местного самоуправления. То есть мы не организовались. А нам всем сейчас известно, по-моему, каждый школьник знает, что Россия на сегодняшний день является колонией. А государственная власть колонии подчинена суверену, Западу, что отражено в 15-й статье Конституции о приоритете международного права. Итак, за последние 30 лет мы, народ, даже не попытался осуществить свою власть непосредственно, ни через органы местного самоуправления, ни через высшее непосредственное выражение воли посредством всенародного вечи. Вот я говорю, все говорят, ой, а референдум же мы не сможем, сами народ, вот только власть, они создают условия. Ребята, это они так придумали, но мы непосредственно же можем организовать вече народа. Непосредственно мы же это не делали, через органы местного самоуправления. И на этом вече мы можем все проголосовать, отдать голос, огласить свое решение народное за суверенитет России, за единое Отечество, союз братских народов, союз вековой, за справедливость народовластия, за право на труд, за отмену ростовщичества, за отмену итогов приватизации, народную собственность, национализацию природных ресурсов и так далее, и так далее. Мы проголосуем за то, что мы люди, а не физлица. Мы проголосуем за отмену ограничения прав и свобод. И я, кстати, неправильно выражаюсь, мы проголосуем. Мы огласим, такой мощью огласим свой голос, что против него ни одна тварь не встанет. И мы сможем сказать, что мы против локдаунов, против уничтожающих возможности жить в достатках, против чипизации, против цифрового концлагеря. Как же провести общенародное вече снизу? На самом деле все в копном праве и прописано. Но я на современный манер скажу. Самый главный первый пункт, о чем сегодня говорили практически все выступающие, это осознать себя человеком. Осознать себя человеком, божественной сущностью, что между Богом и человеком вообще нет никого. И огласить волеизъявление суверенного человека, божественной сущности, состоящей из души вечной, проходящей уроки в физическом теле, духа, находящемся в нас, посылающего знаки через совесть, тонких тел, которые влияют на наши решения, и разума, способного различать и принимать правильные решения. А потом все по схеме. Зайти в род и выбрать из рода для участия в соборе родов и общин Руси. Мы же за соборность говорим. Это наше, кстати, слово «соборность» в других языках вообще не присутствует. Оно только у нас. Соборность и светоносность, русскость — это, ну как, знаете, для ведущих, кто понимал, русские и арабские близнецы-братья. Вот точно так же соборские и соборность и русскость — они близнецы. Они не могут друг без друга. Итак, мы выбираем представителя нашего рода для участия в соборе. Из своего окружения мы ищем таких же людей, которые хотят, подсказываем им, даем текст этого волеизъявления. Люди могут его осмыслить, продолжить. И собирается круг от 9 представителей родов. Выбирается старший, десятник. Потом выбираются сотники. На сходе сотников выбирается тысяцкий, темник и так далее. Повсеместно в каждом регионе силами сотников, тысяцких и темников организуется земство со своей народной структурой управления. В каждом земстве пройдет сход, огласится земская община, изберутся органы местного самоуправления. Кстати, согласно законодательству, это все сегодня возможно. Проявится народная власть, народовластие. И в каждом земстве пройдет общенародное вече. И таким образом мы проведем собор родов общин Руси, земский собор всея Руси, и на нем как раз проявится и соборность. Что такое соборность? На самом деле это сущность русской идеи. Она является первой и основной характеристикой русского духа. Соборность — это духовная общность народа, при которой коллективная деятельность не накапливает критических ошибок, а частые ошибки исправляются автоматически в силу сложившейся культуры взаимопомощи и ответственности за конечный результат общего дела. В лихую годину всегда проявлялась соборность русского народа, и именно сегодня эту соборность нам всем необходимо проявить. И в это время вчерашние разногласия между нами, посеянные нашим общим врагом и нашим невежеством, эгоизмом, чужеродными программами, уже не должны иметь значения. Мудрые люди, здравые люди, они должны откинуть это все. Мощь наша в единстве целей, мировосприятия, идеи, общепринятых идеологических и нравственных принципов, правил взаимодействия и согласованного плана достижения целей и выбранных всеми инструментов. Мы обязательно проведем инвентаризацию всех инициатив гражданского общества, составим, представим карту этих инициатив по всем регионам России, и все увидят, что народ на самом деле есть, что он не спит и не бездействует. Мы соберем крупицы опытов самоорганизации, самоуправления и извлечем из них уроки. И вот это движение, оно приведет на самом деле к процветанию великой суверенной державе Святая Соборная Русь. Это не мнение Совета Мудрости. Мы на самом деле смотрели, оно недавно, это название родилось, поэтому на ваш суд мы еще будем утверждать название нашей будущей державы, за которой мы будем голосовать, оглашать. И вот на сегодняшний день мы приглашаем лидеров всех движений, объединенных неформальных ячеек, которые уже имеют опыт объединения. Это и профсоюзы, и кооперативы, и руководители общин, движений каких-либо на нашу конференцию, которая состоится в следующем году, в 22-м, в январе-феврале наверняка она будет по той же теме, как собрать русский народ. И народ ждет конкретные алгоритмы действий и выхода, инструменты по выходу из сложившейся ситуации и переходу в новую фазу процветающего русского мира. Всем благодарю. Благодарю, Светозар. Предлагаю вступить Живославу. Пожалуйста, приступай. Добрый вечер, родовичи. Добрый вечер добрым людям, которые время свое посвящают слушанию, разбирательству в тех вопросах, которые мы сегодня оговариваем. Это говорит о том, что люди просыпаются, люди болеют своей душой за себя, за свой род, за свой народ, да за державу свою. Мы сегодня услышали мнение многих людей о том, что сейчас происходит, какие процессы идут в нашей жизни сегодня. Я позволю себе прийти к этим же вопросам через некоторое отвлечение, чтобы показать эти вопросы с более развернутой стороны. И, потому что, говоря о процессах, происходящих в нашей стране сейчас, а тем более рассуждая о ее будущем, о том, какой мы хотим видеть нашу державу, считаю необходимым затронуть процессы, происходящие в глобальном масштабе, во всей Вселенной, так как мы, человечество, живя на планете Земля, являемся непосредственными участниками этих процессов и должны понимать причины их возникновения, пути прохождения и ту цель или результат, к которому все эти действия направлены. Итак, все имеет цикличность. Наше дыхание, наша жизнь, уход и возрождение, день и ночь. В масштабе Вселенной все так же циклично. Существуют периоды процветания света и периоды упадка, тьмы. Эти периоды достаточно продолжительны и занимают тысячи лет. Поэтому человек не ощущает всей грандиозности происходящего, а участвует или не участвует в тех процессах, событиях и изменениях окружающего его мира, которые происходят за время его жизни, независимо от того, видит он происходящее или не видит, принимает или отвергает, сопротивляется неотвратимому грядущему или сам его сотворяет. Нам довелось жить во времена, когда наша Земля в составе Солнечной системы, двигаясь по одной из ветвей нашей галактики, Млечный Путь, после продолжительного нахождения во времени и в пространстве тьмы, начала свое движение в сторону пространства и времени света. В уходящее время мир наполнен страстями и алчностью, бесконечными войнами, насилием и раздорами. В этом мире правят деньги. Это мир – это время политиков, дельцов и банкиров. Это время тех, у кого нет души, нет чувств и принципов, а есть только желание удовлетворять свои потребности, вести этот потребительский, паразитический образ жизни. Но сейчас на смену этому периоду идет время рассвета, подъема самосознания человека, определение своего места в происходящих процессах. Это время людей, народов, да всего человечества, живущих по совести, в ладу с природой, живущих по правде и справедливости, взаимоуважении и взаимопонимании, взаимопомощи. Наступает время, когда люди сами будут решать свою судьбу. Вопросы жизни своего рода, общины, народа и державы. В наше время мы наблюдаем процессы, когда уходящие всеми силами цепляются за старые догмы, стараются преобразить окружающий мир по своему представлению в полностью подконтрольную цифровую систему, в которой отсутствуют понятия «человек», «душа», «совесть», «память», «семья», «род», «народ», а есть только номер, цифра, строгий контроль и учет, система допусков через присвоенный код, приказы и распоряжения, ни за что не отвечающие группы тех, кто считает себя почему-то повелителями над всеми людьми, над народом, над человечеством. Поэтому именно сейчас, именно перед нами встает вопрос, как мы видим происходящее, как мы его воспринимаем и как мы на него реагируем. Видим ли мы необходимость проявить себя как дети и внуки богов, как потомки наших славных предков, оставивших нам нашу землю, пропитанную их кровью и потом, оставивших нам культуру, традиции и миропонимание как всего мироздания, так и понимание и сохранение устройства нашей жизни на планете, на своих землях, для добрососедского проживания и взаимодействия с другими народами, сохранения мира, природы и самих себя, как разумного вида, как человека. Вот о чем наш разговор. Вот те вопросы и задачи, что стоят сейчас перед нами. Останемся ли мы людьми? Сохраним свою человеческую суть? Сохраним себя как разумный вид на планете. Во многих местах нашей страны, Руси, многие светлые души, мудрые головы ищут и предлагают пути решения этих вопросов. И пробуждающаяся во многих из нас родовая память показывает нам, что решения эти находятся в наших традициях, в нашей культуре. Все сходятся к тому, что решить стоящие перед нами задачи мы сможем лишь в том случае, когда преодолеем разобщенность, гордыню, объединим свои усилия и станем единым многонациональным народом нашей державы. Так давайте, наконец, сделаем это. Сделаем шаг навстречу друг другу. А для этого нужно осознать себя проявлением Божественного Духа на земле. Азом. Аз есмь. И важнейший вопрос сейчас состоит в том, чтобы понять и принять на себя ответственность по возрождению своих родов. Ибо именно родовой строй всегда составлял основу бытия на Руси, основы взаимопомощи между родами, их взаимодействия для решения задач проживания, достатка и безопасности. Когда на Копе, на Вече представители родов решали все жизненно важные вопросы единодушно, от вопросов быта до вопросов устройства державы. А посему необходимо возродить, собрать свой род, родам объединиться в общины. Союзы общин определяют порядок самоуправления на своих землях через своих представителей, применяя родовое право, копное право, основываясь на естественном праве. Ну, теперь заявлено было, что мы предложим манифест. Я хочу сказать, что текст манифеста будет вынесен на предстоящую конференцию, где он будет обсужден, принят и опубликован. Сейчас я могу озвучить, довести до сведения основные принципы, на которых он будет формироваться и строиться, основные идеи, которые в него будут заложены. Мы, участники этого круглого стола, выражая волю Совета Мудрости, собравшего представителей многих родов Руси и многих здравомыслящих людей, ведая, что сила в единстве, предлагаем, первое, основываясь на понимании и принятии того, что все люди разные, имеющие собственный опыт жизни, свои взгляды на складывающуюся обстановку, свое видение решения многозадачных вопросов, приходим к соглашению, что поодиночке, либо небольшими коллективами, фундаментальные вопросы нашего бытия решены быть не могут. Для их решения наши усилия, устремления и труд необходимо объединить и пребывать в единстве с самим собой, со своими соратниками, состоять в едином духе, следуя единым путем к единой цели. Второе. Принимаем, что единой целью нашего взаимодействия мы определяем сотворение единой державы, общественное устройство которой определяется общинно-родовым строем на основе копного права, родового права, естественного права. Третье. Понимаем, что человечеству предстоит перейти с платформы ума на уровень разума, прогресс потребления заменив на прогресс отношений и перейдя с экономики, ориентированной на прибыль, которая превращает людей в потребителей и уничтожает природу, на экономику семейного и общественного типов, основанную на заботе людей друг о друге. Четвертое. Утверждаем, что развитие человечества – это развитие человечности в людях, обретение каждым человеком полноты понимания жизни, ответственности, нравственности, раскрытие каждым своих творческих возможностей в служении обществу. Пятое. Принимаем единое миропонимание, а именно, мир есть единая система, где все взаимосвязано. Смысл жизни человека раскрыть свой потенциал, постичь красоту и научиться пребывать в ладу с окружающим миром. Общество и личность взаимно дополняют друг друга и развиваются во взаимодействии. Шестое. Осознаем и принимаем к действию основные вопросы, требующие решения. Путь человечества – прогресс духовно-нравственных отношений. Обретение человечности на основе нравственности. Возрождение общинно-родовых устоев на основе единства и родства родов Руси. Справедливое распределение материальных благ. Смена системы ценностей. Восстановление веры и доверия. Седьмое. Принимаем, как руководство к действию, возрождение своих родов, как первый шаг в достижении к общей цели. Для этого создана родовая книга Руси. Восьмое. Россия может предложить миру декларацию взаимозависимости, которая будет провозглашать, что благополучие каждого человека и каждой страны зависит от благополучия других. И ни одна страна, ни один человек не должны строить свое благополучие в ущерб или за счет благополучия других. Девятое. Другие народы, населяющие территории Руси, соглашаясь с совместным созиданием единой державы, сохраняют свою самобытность, культуру, уклад жизни и традиции не в ущерб принципам взаимоуважения, добрососедства, мира и справедливости. Многие умы сейчас находятся в поисках волшебной формулы, волшебной фразы, которая объединила бы Русь, каких-либо слов, способных объединить народ как некий символ, как знамя, за которым пойдут люди. Мы предлагаем искать эту связующую нить в самих себе, в своем духе, в своей вере, в своей памяти о славных наших предках, той силе духа, которая всегда славилась Матушка Русь и была крепка этим духом, была крепка в своей правде, основанной на божественных конах мироздания, несущих истину, любовь, справедливость, праведность, мир, ненасилие, служение, чистоту, ответственность, верность, волю, воздержание, совесть, саморазвитие, благочестие, набожность. Вот где наше начало, вот где наши корни и наше единство. Предлагаем всем праведным людям, всем, кому близка мысль о возрождении Руси, принять участие в подготовке собора родов и общин Руси. На соборе представителями родов и общин будет принят согласованный образ нашей общей цели – скрепы русского мира. Будут приняты основы правовой, экономической и социальной структуры общества, а также и названия державы, которые мы с вами общим делом, общими усилиями и созидаем. Но чтобы сказанные здесь и сейчас слова обрели силу и воплотились в нашем мире, привели к началу объединения родов Руси, нами создана на телеграм-канале группа под названием «Совет родов Руси». И мы надеемся, что в эту группу войдут здравомыслящие человеки, у которых есть свои добрые мысли о совместном воплощении нашей державы Русь. Благодарю. Благодарю, Живослав. Да, на самом деле телеграм-канал https, дальше t.me, дальше через слэш «Совет родов Руси». Так что подключайтесь, наблюдайте, участвуйте, предлагайте. Я думаю, доклады прозвучали все достаточно хорошо, и теперь пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями. От себя добавлю, что первично, что вот здесь звучало, все исходит из Вышнего, из родов Вышних в наши рода земные, для того, чтобы каждый из нас смог, наверное, достичь того, что тех задач, которые решить те задачи, которые перед ним ставятся свыше, чтобы пройти свой жизненный путь, пообщаться с кем-то, что-то сделать доброе, наладить какие-то отношения и вернуть в рода небесные, из родов земных, то, что нам необходимо для нашего Вышнего. Это основа нашего бытия, и поэтому здесь как-то долго разглагольствовать смысла нет, это как вот фундамент, без этого жить невозможно, поэтому это как основа, ее надо воспринимать один раз и, наверное, дальше двигаться с точки зрения того, а как теперь достигать своего предназначения, ведь каждый из нас уникален, о чем здесь было сказано, но при этом все как единое существо какое-то большое, вот населяющее вот этот наш земной шарик, да, или так, кто-то сейчас спорит, шарик это или не шарик, мы сейчас за рамками нашего разговора это оставим. И в то же время, опять же, будучи как что-то единое целое, порождающее что-то единое целое здесь на Земле, мы должны проявить, опять же, свою уникальность. И вот тут вот уникальность, общинность, уникальность, общинность всегда взаимосвязаны между собой. Поэтому, развивая свое, помни об общинности, понимая, что без единого целого не быть обществу, не быть семье, не быть человеку. А раз не быть человек, то в этом случае что мы тогда принесем туда, откуда пришли, куда нам суждено вернуться в любом случае. Прошу Алексея поставить отбивочку, и мы перейдем ко второй части и пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио 22 декабря 2021 года. Среда. Как собрать русский народ и зачем? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Много участников. И мы начинаем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями, отвечая на те вопросы, реплики, которые поступили в чате Народного славянского радио. Ну что ж, первый вопрос пришел вот такой. Вот я за все это. А где взять инструкцию по началу действия? Где прочитать методологию. Кто у нас самый смелый, либо самая смелая, пожалуйста, дайте свое суждение, свой ответ. Где вот та самая методология? Откуда ее взять? Где та самая инструкция? С чего начать? Кто готов? Ну, пожалуйста, включайся. Руку поднял, участвуй. На самом деле методология давным-давно уже есть. Уже с 18 года еще в Воронеже проводилось 3 съезда державников местного самоуправления и силами координационного совета, координационного центра этого съезда была подготовлена методичка МСУ или книга «Суверенноведение». Мы можем ее выложить в нашем телеграм-канале. Там расписано все, что начинать делать, как самоорганизовываться на местах и как это, чтобы это не противоречило действующему законодательству. Но прошу еще раз вспомнить вот эту 3-ю статью Конституции, по которой я в своем докладе указывал, что мы еще ни разу не проявляли непосредственно свою власть и ни разу не проявляли свою власть на вече. Поэтому у нас есть еще дополнительные инструменты, то есть дополнительные к этой методичке по местному самоуправлению и суверенноведению. Благодарю. Благодарю. Ну, кто-то еще что-то хочет дополнить? Из присутствующих здесь членов коллектива. Угу. Хорошо, я от себя-то дополню. Очень часто вот такие вопросы поступают. А с чего начать? Как начать? На самом деле люди в растерянности, ведь ты правильно отметил, что мы не использовали все свои права в полной мере. Почему не использовали? Потому что мы полагались на то, что кто-то там мудрее нас, кто-то там лучше нас. Ну, они же вот выбраны туда, они же там назначены, они же там знают, как руками-то водить, то есть рукой водить. И что там должно происходить, в общем-то, нас особо не касается, потому что мы в конечном итоге получим все от них. И это охладило наше хозяйствование, наше хозяйское отношение к этому миру. И нам сейчас придется заново постигать мудрость управления, мудрость власти. Поэтому, как в песне, топ-топ очень нелегки первые шаги. То же самое здесь. Все начинается с самого простого. Сначала вы должны поверить в свои силы, понять, что мы и есть тот самый народ, который и есть власть на этой земле. Нам эта земля нашим предкам передана, и мы ее обязаны будем отдать нашим наследникам. И отдать так, чтобы она была чиста, красива, чтобы наши наследники могли дальше развиваться и стать лучше, чем мы, а не упырями на этой земле. И поэтому это первое, когда мы понимаем, что мы — власть, мы — народ. И когда мы в это поверили, поверили в свои силы, мы начинаем с простого — объединиться в малом, в каких-то делах. Кто-то с хороводов начинает, кто-то с песен, кто-то с вечерок, кто-то с совместных закупок, а кто-то, может быть, делами что-то посадить, что-то сделать, получить какой-то результат. У каждого свой будет шаг, в зависимости от того, насколько он готов этот шаг сделать. И в конечном итоге мы приходим к тому, что оказывается, это все легко, когда сообща-то, да как с копом, вместе-то это все здорово, и с песней, и все ладится. И тогда силы наши усиливаются, и тогда знания наши увеличиваются, и тогда вера наша становится сильнее. И тогда нас не победить, потому что мы сливаемся в тот самый единый народ, хозяин, который может управлять всем этим миром, который здесь и создан для того, чтобы поправить этот мир. Так, пожалуйста, кто еще хочет дополнить, включаемся. Да, и хотел бы добавить, что непосредственная власть народа, она начинается прежде всего с каждого из нас, своего собственного волеизъявления. Готов ли ты следовать своему божественному предназначению, своему замыслу, своему пути, что ты здесь хозяин на своей земле, и ты обязан ее удобрить, ты обязан ее приводить в цветущий сад, и это твоя обязанность, она должна проявляться в твоей воле, в твоей решимости следовать этим путем. Благодарю. Благодарю. Хорошо руку поднял, хорошо сказал. Идем дальше. Идем дальше. Валерия Лаврененко. То, что низы не хотят, это понятно. Но могут ли или не могут верхи? Насколько серьезны, по-вашему, изменения в сознании управленцев институтов власти нашего государства? Есть ли там единомышленники? Кто желает ответить на этот вопрос? Валерия Лаврененко. Пожалуйста, включайте видео. Если там единомышленники, насколько серьезны, по-вашему, изменения в сознании управленцев институтов власти нашего государства? Пожалуйста, пожалуйста, включайся. Руку подняла, включайся. Видео включай, чтобы я тебя видел. И говори. Конечно, есть. Я как практикующий исследователь, так как я все-таки в определенный момент поняла, что доверять всему тому, что рассказывают, уже нет смысла. Пора познавать этот мир в практическом исследовании. 3 года я занималась именно правоведением, и очень многие знают меня по именно как правоведа. Так вот, взаимодействуя с должностными лицами органов исполнительной власти, могу сказать, что да, наши люди там есть. Если мы понимаем в одном контексте, кто такие наши. И, конечно, не нами все-таки задан тот тон, который проявляет сейчас в нас стремление к переменам. Я все-таки убеждена, что есть некий замысел Творца, под который сейчас подстраивается все, в том числе и органы исполнительной власти по всему миру. В связи с изменением сознания человека, в связи с потребностью современного человечества, в связи с тем, насколько мы проявили себя за 30-летний этот эксперимент, который был над нами проведен, да, в нашей стране. Вот, конечно, мы можно сказать, что готовы к этим переменам. И эти перемены, они ведь совпали и с астрологическим переходом, с переменами в природе, да, то, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому повсеместно, во всех структурах уже идут перемены. Только от нас зависит, насколько быстро мы синхронизируемся с ними, потому что процесс уже идет. Остальное все зависит только от нас. Поэтому, конечно, просьба к тем, кто занимается правоведением, восстанавливает свои права. В рамках конференции мы постараемся раскрыть все вопросы, что произошло, какая подмена произошла, понятие в юрисдикции, да, чтобы немножечко облегчить участь тех, кто отстаивает сейчас свои законные права. Вот. Мы поговорим о том, как все-таки взаимодействовать, какой образ уже своим поведением задавать во взаимодействии с органами исполнительной власти. Потому как сама допускала ошибки, сама училась путем проб и ошибок, и поэтому есть чем поделиться. Буду очень рада всех видеть. Благодарю. Хорошо. Кто-то еще хочет что-то дополнить? Есть ли среди управленцев единомышленники? Так, Владимир, пожалуйста. Позвольте мне высказать свое мнение по этому вопросу. Наши люди есть везде. Русские люди эволюционируют, сознание меняется. И я хотел бы привести пример 30-летней давности. Те, кто помнит переход из Советского Союза в Российскую Федерацию. Огромное большинство сотрудников горкомов, обкомов, горосполкомов, райисполкомов, облсполкомов стали работать в новых структурах России. Не потому, что они так ждали вот каких-то перемен. Это просто часть народа. И чиновники, которые сегодня работают, они воспримут эти изменения, если они будут происходить, и тоже будут помогать и будут подсказывать. Мало кто из них лежит поперек движения народа и будет препятствовать этому. Но сегодня это те люди, которые выполняют те приказы и распоряжения, которые к ним поступают, и они будут их профессионально выполнять до тех пор, пока они не почувствуют волю народа к изменению ситуации. А когда они ее почувствуют, они не будут этому противодействовать. Благодарю. Да, благодарю. Согласен с тобой, что люди все-таки это те, которые были рождены здесь, в России, те, которые из наших родов. А это означает, что все-таки есть надежда, что понятие совесть, присущее русскому человеку, там присутствует. А раз так, то так или иначе совесть такая штуковина интересная, что она не просто наблюдает, она еще может потерзать и помучить. И если человек обладает полной информацией о том, что происходит, и у него есть совесть, то совесть обязательно станет и мерилом, и палачом того, кто против совести действует. А против совести означает, что против своего народа, против бытия человеческого, против нас самих, против нашей Родины. Поэтому будем надеяться, да и, в принципе, я думаю, что есть такие люди, которые ждут, вот ждут от нас, когда же наконец-то, ну вот когда же наконец-то народ, вы, как указатели того, что необходимо, скажете, поехали, ребята, хватит уже там сидеть, хватит там уже заниматься не пойми чем. Как только встрепенемся мы, на им придется тоже встрепенуться. Даже придется встрепенуться тем, кого совести нет, уверяю вас. Потому что они дураки, а у тех, кого нет совести, у них есть страх. Они за свою шкурку очень сильно переживают. Да, пожалуйста, включайся. Да, я хотел бы дополнить, что в нашей традиции такое понятие, как белобок и чернобок, существует. И белобок говорит: дети света, следуйте к свету и будете жить счастливо и будете чувствовать себя прекрасно в окружающем мире. Тех, кто не хочет идти, тех чернобог с железной коленкой пихает в одно место и говорит: вон там свет, куда вы побрели? И те чиновники, те, скажем, управленцы, те, они живут в таких же условиях, как и мы, и их насилуют еще больше, чем нас. Поэтому я думаю, что чем больше происходит вот эта бесовщина, тем больше сторонников проявится в органах власти, в органах исполнительной, законодательной и прочих властей, которые, ну, по неволе силами дядьки Чернобога будут следовать по пути света. Благодарю. Другими словами, не по любви, так по печени. А все равно придется сделать. Так, кто-то еще хочет дополнить, либо дальше идем. Рук не вижу поднятых. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Понятно, что конспирологии прикрывают подлинное классовое устройство капитализма, пряча надгосударственные управленческие структуры, как, по-вашему, умело развеивать конспирологию при агитации. Итак, как, по-нашему, умело развеивать конспирологию при агитации, учитывая, что там правильно прячут конспирологию, правильно прячут капитализм классовый. Кто готов? Владимир, пожалуйста. Развеять конспирологию — это значит ходить на чужое поле и играть в чужие игры. Давайте мы будем делать свое. У нас есть своя традиция, своя история, свои рода. Мы знаем, что нам нужно делать. Вот как Святозар правильно говорил, есть очень много инструментов реализации воли народа. Есть много возможностей проявления нас в будущем. Мы должны являть в пространстве себя. А то, что там конспирологи там мутят, вводя нам капитализмы, феодализмы, империализмы и прочие измы. Вот если мы будем тратить свою энергию на все эти измы, то мы далеко не продвинемся, потому что нам придумают какие-нибудь новые измы. Нам просто нужно от них отказаться, забыть о них и заниматься собой, своими родами, своими потомками, своей землей. А все эти измы, они как шелуха отлетят, и мы о них не будем больше вспоминать. Благодарю. Благодарю. Святозар, пожалуйста, руку поднял, отвечай. Мне видится, что на сегодняшний день вообще бороться с конспирологией уже вообще не актуально. На сегодняшний день пришел жареный петух, который уже разбил всю конспирологию напрочь. Сегодня, мне кажется, любой человек уже, даже бомж последний на помойке, и то понимает, что происходит. Поэтому, друзья, не боритесь с конспирологией, просто делайте свое дело. Все начинается с тебя самого. Ты начинаешь, и меняется мир вокруг тебя. Благодарю. Благодарю. Кто-то еще хочет дополнить про конспирологию? Хорошо. Ну, я думаю так. Всегда должны быть штирлицы, которые находятся рядом с Мюллерами и с прочими товарищами, которые наблюдают за Борманами и так далее, для того, чтобы нам знать, что там в тылу врага, что там в логове вражеском делается. И это будет намного лучше, чем нам гадать. Поэтому такие кадры мы подготовим, естественно, такие кадры будут присутствовать. Но для того, чтобы такие кадры были готовы, чтобы они были подготовлены, нам необходимо создавать свое мощное хозяйство, свои казначейство или свое единое державное казначейство, которое позволило создавать и обеспечивать необходимые условия для культуры, для образования, для здравоохранения, для защиты обороны, того, что необходимо нам всем. Для того, чтобы вот и такие школы, которые будут вот туда внедряться, чтобы следить за тем, чтобы там ай-яй-яй какая-то не произошла со стороны врагов. Но что заниматься конспирологией? Ну, сидеть там целыми днями и думать, ай, чего там они про нас подумают, ай, чего там они сделают, мне, например, неинтересно, потому что про них уже все понятно, ничего нового они выдумать не могут. Их задача одна — уничтожить нормальных людей для того, чтобы… И дальше там список, чего они хотят. Поэтому что там думать-то? Ну, будут уничтожать там они газом каким-то, фазгеном, каким-то там новоиспечённым, не знаю, слово «вирус» можно произнести, нет? Или какой-то там еще дрянью. Это уже, вы знаете, вторично-третично. Надо понимать, что они это будут делать. А раз они это будут делать, мы должны стать сильнее, чтобы им по рукам надавать, а мы, если и нужно, в репу, чтобы засветить, чтобы они этого не могли делать, чтобы отнять у них инструменты. Вот наша какая задача — стать сильнее, стать хозяином своей земле. Когда человек сильный, ну попробуй его сбить с ног, попробуй против него что-то сделать. Когда он здравомыслящий, попробуй его обмануть. Вот где наша сила. Совместно, здравомыслие, сила, казна, единство, общие дела. Вот это наше все. Вот этим надо заниматься. А сидеть, пищать, что нас давят, нас душат, это можно бесконечно. Так обычно мыши поступают, когда кот перед ними ходит, они думают, кого там первым кот сожрет и сколько нам еще пожить он даст. Василиса, ты что-то хочешь дополнить? Пожалуйста. Да, я хочу согласиться с мнениями, которые были высказаны, и еще раз проговорить о том, что свою мощную, драгоценную, личную и общенародную силу мы уже очень здорово расплескали, рассеяли вот по этим ложным, иллюзорным мирам. И сейчас нам нужно самое простое и самое понятное, что каждый может сделать, это действительно отключиться от различных тем, которые являются иллюзорными, несущественными и фактически пустотой, и перестать отдавать свою силу в резервуары эгрегориальные Змеев Горыныча и Кощеев Бессмертных. До той поры, пока народ русский и народ всей Земли туда отдают свою энергию, эти резервуары являются источником питания этих существ, скажем так, и именно оттуда они черпают свою силу для реализации своих программ. Как только мы это понимаем и отключаемся от источников, откуда, через которые они эту силу и берут, то есть мы имеем возможность эту силу аккумулировать в себе, в своих собственных семьях, в своих собственных родах, в своих собственных родовых землях и потратить ее на реальные дела. Тем самым мы усиливаем свое и лишаем силы их. А у них, в отличие от нас, живых людей, нет других источников питания, кроме как вот эти эгрегоры силы, куда они собирают нашу же собственную энергию. Как только мы это понимаем и устанавливаем меру взаимодействия с живым миром, и часть силы мы все равно вынуждены отдавать через, скажем так, порталы Змеев Горынычей, но, по крайней мере, если мы эту меру устанавливаем в пропорциях золотого сечения, два шага, две меры или больше мы уделяем живому миру и миру естественных отношений, и не больше одной трети мы отдаем на переходном этапе еще в тот искусственный мир, в частности, и общаясь вот через порталы компьютерные. Мы же тоже как бы в этой игре сейчас находимся. Но мы можем использовать их средства все равно для себя. Но большую часть своей жизни посвящаем живым отношениям, живой семье, живому строительству нашей державы. И тогда все будет хорошо. Это действительно волшебное решение, оно очень простое. Поэтому люди пытаются найти какие-то алгоритмы, они пытаются найти какие-то методики. Скажите, что делать? Мне кажется, на Народном славянском радио уже так много раз сказали, что нужно делать. Заниматься самым главным и самым живым. И все будет постепенно развиваться в эту сторону. Вот уже зеркала начинают вибрировать. Через них идет, потому что живое общение наших душ. Благодарю. Благодарю. Кто-то еще хочет дополнить? Если хотите, включайте просто видео, чтобы я вас увидел. Хорошо. И маленькое еще тоже дополнение. Надо понять, что у паразитов все строится на одном, на захвате ресурсов. И все у них оценивается. И оценивается материально через деньги. Вот их главный ресурс, в котором они все, и людей в частности, и полезные ископаемые, все, что есть, они сводят в деньги. Вот их главный ресурс — это деньги. Если вы перестаете на них работать, увеличивая их финансовые возможности, перестаете им платить свои вот эти вот кровно заработанные, трудитесь сами с собой, друг для друга, как это и положено, как это родичи нам и завещали, то тогда вы опустошаете их. Вы перестаете их кормить и мыслительно, и финансово, и своей силой, и своим временем. Все, вот, все перекрываете, и тогда паразит по закону и по конам природы отваливается. Ибо там, где не питают паразита, там он жить не может. Перестаньте питать паразита. Вспомните Махатму Ганди. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. Для своих, со своими, ради своих. Помните это. Свой — это вот тот, кто светлый, по мыслям светлый. Об этом было сказано. Идем дальше. Следующий вопрос от Вероники. В каком чате все объединяются? Можно ли вступить? Я уже называл телеграм-канал. В телеграме ищите «Свет родов Руси». Одним словом, «Свет родов Руси». Идем далее. Валерий Лавриденко. Вот прям Валерий сегодня молодец. Вопросами нас засыпал. Нынешние коммунисты объединили все левые партийные и общественные организации на выборах, разработали единую поэтапно-временную программу действий. Есть ли подобные у Совета Мудрости? Вы планируете с ними объединение и совместную деятельность? Итак, кто готов ответить, есть ли подобное у Совета Мудрости? Готовы ли объединиться и совместно действовать? Пожалуйста, включаем видео. Говори, пожалуйста. Угу, значит, мне передали. Знаете, я не могу говорить за Совет Мудрости, но в этом контексте я хотела бы, Алексей, попросить вас еще раз задать вопрос, потому что сейчас ожидал, что Живослав ответит, очень извиняюсь. Хорошо, зачитываю еще раз. Угу. Нынешние коммунисты объединили все левые партийные общественные организации на выборах, разработали единую поэтапно-временную программу действий. Есть ли подобное у Совета Мудрости? То есть поэтапно-временная программа действий в объединении всех сил. Вы планируете с ними объединиться и совместно действовать? Вы знаете, помимо того, что в наше время сейчас объединяются коммунисты, я думаю, небезызвестен и тот факт, что определенный ряд организаций в городах работают по законодательству Российской империи, восстанавливаются несколькими путями Российской империи. Все, что происходит в поле юрисдикции, да, то есть в области территории, которая отличается от области применения нашего живого права, родового права, потому что мы родами привязаны именно к земле. И наша задача — это в рамках предстоящей конференции совместно и просмотреть предложенные, да, варианты к объединению с теми структурами, которые готовы заниматься органами исполнительной власти, что и Российская империя, что коммунистическая партия. Ведь это органы, которые, можно сказать, занимаются именно областью юрисдикции. То есть можно сказать, что они в ответе за территорию применения права, да, как механизм регулирования социальных отношений. Со своей стороны, то, что касается Совета Мудрости, перед нами стоит задача в первую очередь восстановить иерархию управления мирозданием, да, как это было ранее. Ранее во главе стояли рода, над которыми были боги. И внимая тому, что несет посыл божественный, рода уже регулировали действия государственной структуры, профессиональных, образовательных институтов. И эта иерархия должна восстановиться для того, чтобы восстановилась упорядоченность, которая обеспечивает порядок, которая обеспечивает мир и гармонию во всем человечестве. Так задумано не нами. Так было выстроено, и так было, так есть, и так будет в любом случае. А те нарушения и зеркальные, которые произошли со временем, они, конечно, временны. И это было обусловлено многими факторами, но на данный момент мы все-таки восстанавливаем родовые права, восстанавливаем, в первую очередь, родовое сознание, которое позволяет нам уже избавиться, в первую очередь, от страхов, уже проявить волю, которую душили и давили многие годы. Вот, поэтому бояться ничего не нужно. Надо действительно почувствовать себя хозяином здесь, почувствовать, как за нами стоят предки, потому что мы исполняем не нашу волю, не эгоистичную, мы исполняем волю наших родов. И мы исполняем обет наших родов, которые взяли на себя некие обязательства по сохранению и созиданию в этом прекрасном мире. Учитывая то, что мы здесь пребываем, опять же, с назначением, и наша жизнь началась до нашего появления в явном мире и продолжится после, то здесь мы также пребываем в контексте общего замысла. И замысел уже очевиден. Рода уже проснулись. Проснулись те дети родов, которые способны уже слышать этот замысел и притворять его в жизнь. Осталось действительно совсем немного. Это найти точки соприкосновения. Все то, что нас различает, просто убрать из нашего сознания. Ничего уже больше не надо ни дорабатывать, ни добирать. Надо убрать лишнее и прийти к единению. И здесь в связке между управлением родами, да, и управлением территорией земли, да, областью права. Конечно, идут переговоры, мы общаемся с руководителями разных правовых объединений, в том числе и коммунистических, очень известных, которые очень ярко проявили себя за эти годы. Поэтому обязательно какое-то рациональное продолжение этого взаимодействия мы обязательно увидим. Благодарю. Кто-то еще хочет по объединению дополнить? Говори. По поводу этого вопроса. На Совете мудрости Руси в январе месяце, конечно, вставал вопрос о создании программы, о том, как мы видим время перехода, потому что невозможно какую-то программу принять, и там с первого числа, с понедельника или с нового года она начинает действовать. В любом случае будет необходимость какого-то переходного периода для того, чтобы воплотить те планы, над которыми сейчас работают созданные на Совете мудрости группы миропонимания, группы по экономике и по социальному устройству. Я думаю, на конференции этот вопрос будет поднят и обсужден. Что касается коммунистов, ну, наряду с ними сейчас их планов, рассчитанных уже по времени, да, то наряду с ними существует множество людей, объединенных уже едиными мыслями, направлениями, душевными порывами и опытом жизни, которые занимаются подобными вопросами. И задача и нашего круглого стола, и конференции, и Совета родов Руси объединить такие группы, таких людей, найти ту мудрость народную, которая будет лежать в основе будущего нашей державы. Будут ли в этом числе коммунисты, не знаю, потому что в последнее время они проявили себя, особенно на выборах и после выборов, своеобразно. Доверие к ним как бы у народа, думаю, что все знают, какое. Хотя не исключено, что какие-то идеи, какие-то точки соприкосновения возможны от любых людей, которые, болея душой за будущее державы, будут обращаться в единый центр, который мы, собственно, и хотим создать. Благодарю. Благодарю. Так, Владимир, пожалуйста, дополняй. В моем понимании вопрос про коммунистов, он сродни вопросу про чиновников. Среди коммунистов тоже есть здравые русские люди, которые ищут пути лучшей жизни для нашего народа, и которые, разрабатывая какие-то методики, видят, что это можно сделать через действующие политические партии, через те возможности, которые предоставляет прохождение в те или иные органы государственной власти. Ну, я так полагаю, и я думаю, что со мной солидарны многие, скорее всего, даже все здесь присутствующие, что в будущем на Руси, в державе Русь, не будет политических партий, которые так или иначе разделяют народ на какие-то там течения, на каких-то пролетариев и непролетариев. О том, что такое коммунисты сегодня в сравнении с теми коммунистами, которые появились после издания Марксом своего манифеста. Да, общаться можно со всеми и нужно общаться со всеми русскими людьми, которые так или иначе заинтересованы в сохранении народа, в воссоздании русской державы. Они могут быть и среди коммунистов, но коммунизм как таковое движение коммунистической партии, разделяющий народ, а не объединяющий, это движение в целом бесперспективно. Благодарю. Так. Пожалуйста, Василиса. Вопрос объединения, он, с одной стороны, очень трудный, а с другой стороны, он очень простой. Потому что если мы будем объединяться с партиями, с чиновниками, если мы будем объединяться с какими-то организациями, то это очень сильно усложнит нашу задачу. Если мы будем объединяться на основе, объединяться с людьми, которые идут по пути самосовершенствования, и будем объединяться на основе единой цели, то есть если наша цель совпадает, если у нас внутренние ценности соответствуют, то в практике реальных дел мы можем найти надежных попутчиков. А с остальными мы просто не вступаем во взаимоотношения, и они постепенно уходят, ну, в какое-то параллельное пространство. Как это в дальнейшем будет выглядеть, мы не ведаем на данный момент. Но есть понимание и реальный практический опыт на местах, вот в нашей Псковской области. Мы объединяемся и вступаем во взаимоотношения и реализуем разные проекты с людьми, даже не задавая вопрос, какой ему окрас, у какой партии они принадлежат. То есть чиновник — это коммунист, представитель какой-то другой организации, это настолько вторично и фактически не имеет смысла. А вот то, какой человек на самом деле, насколько он готов отвечать за свои слова делом и насколько с ним поэтапно, шаг за шагом, в пробных шагах разумно достигать каких-то результатов и идти или не идти дальше, вот это определяет на переходном этапе возможность сотрудничества. А главная цель, которая сейчас всех нас объединяет, это человечность, это стремление идти по пути жизни, в отличие от тех программ смерти, в которые нас пытаются увести другие силы. То есть в принципе, со всеми силами, кто поддерживает программы жизнеродности, человечности, даже несмотря на разницу по каким-то другим вопросам, нам по пути. Это такой вот взгляд, на чем больше можно объединяться, а остальное по ситуации развеется по ходу. То есть эта цель, она очень высокая, и эта цель устремляется не в будущее даже, она устремляется в какие-то вечные горизонты, и тем самым мы попадаем в какой-то замысел Бога о нас. То есть если наша цель, которую мы для себя всем миром сформулируем, совпадет с промыслом Бога, у нас будет мощнейшая поддержка. Это и будет вот этот образ будущего, четко сформулированный, но не точный, потому что какой он проявится точно, зависит от огромного количества обстоятельств. Поэтому точно прописать этот образ, точно прописать пути, этапы, шаги к нему, на мой взгляд, не представляется возможным. А вот большими широкими мазками и вектор, звезду цели обозначить, вот это мы можем. На этом сказать: да, здорово, мы туда идем, и дальше, ну, как обычно, войти в интересное взаимодействие с таким приключенческо-сказочным контекстом. Благодарю. Благодарю. Кто-то еще дополнит? Благодарю. На Народно-славянском радио есть такое правило, очень простое. Оно принято давным-давно, когда только-только вот мы формировали, что это такое, цели и пути движения и так далее. Мы не взаимодействуем с какими-то партиями, мы не взаимодействуем с какими-то религиями, мы вне религии, мы вне партии, мы вне политики. Почему? Потому что политика — это всегда что-то маленькое. Политика — это что-то, созданное людьми. Партии — это что-то маленькое, это какие-то секты, это созданные людьми. Религии — это что-то маленькое, созданное людьми. Но мы взаимодействуем с человеком, с тем человеком, который является божественным началом, тот, который является проявлением божественного, сущностью человеческой, которой подчинены и совесть, и душа, и дух, и тело. Вот с человеком мы взаимодействуем, а с партиями, с политикой, с религиями и прочими-прочими вот этими вот наслоениями, созданными искусственно, мы не взаимодействуем. Ибо если ты взаимодействуешь с искусственным, то ты опускаешься на уровень искусственного, созданного кем-то не с божественного уровня, а с точки зрения человека. Вот когда вы таким образом относитесь к человеку, не как к чему-то такому тварному, а к человеку высшего проявления, носителю божественной мудрости, божественной искры, представителю высшего, то тогда вы должны соответствовать этому. И вы тогда раскрываете все, что есть в вас, и раскрываете, что есть в нем. И вы тогда ищете того Творца, который вместе с вами будет что-то здесь создавать, вместе с вами будет отвечать за свои дела, за свои мысли, за эту землю-матушку, о чем уже много-много раз говорилось на Народном славянском радио, да и на других, ну, скажем так, каналах, ресурсах и так далее. Поэтому взаимодействуйте с живым, а не с искусственным. Искусственное всегда — это мертвое, это только отражение живого в лучшем случае. И все станет на свои места. Ну что ж, пришло время подводить итог нашей встречи. Я предлагаю каждому в течение буквально 30 секунд сказать что-то доброе, вечное, хорошее для того, чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу, посвященную теме «Как собрать русский народ и зачем?». Ну и начнем в той самой последовательности, как мы выступали. Василиса, пожалуйста, 30 секунд твоей славы. Многие люди точно совершенно знают, в каком мире они не хотят жить. Очень много этому уделяют внимание и подробно описывают тот страшный мир, в котором мы не хотим жить. Вот я желаю вам в ближайшее время, в ближайшие 3 дня, на самом деле этим можно заниматься в 2 ближайшие чудесные праздничные колядные недели. Перестать кормить паразитов своим вниманием и интересом к их страшилкам. Провести чудесные обряды по спаливанию в волшебных кострах разных атрибутов, вам ненужных, и настроиться на самые лучшие образы того будущего, в котором вы хотите жить. Вот что вам мешает в колядные и новогодние праздники, и рождественские праздники помечтать по-настоящему, здраво, трезво, осознанно и очень радостно о самом лучшем мире, в котором вы хотите жить. Помечтайте, и это принесет нашему народу, вашим семьям, всем нашим родам огромную силу и поддержку. Все эти ваши мысли, образы отправятся в божественную инстанцию на сверку с промыслом Божьим, и, возможно, оттуда придет ответ поддержки. Проведите эти волшебные дни с пользой для себя, ваших семей и родов. Сотворите на тонком плане чудесный, самый светоносный образ будущего, чтобы там, внутри, на тонком плане, этот образ мог сложиться в единый соборный образ будущего Руси. Благодарю. Благодарю. Задирей, Зарислав, пожалуйста. Радий, Зарислав, пожалуйста. Я желаю всем нашим слушателям, чтобы они вместе с Колядой Божичем родились в триединстве духа, души и тела, осознали себя творцами и содержителями этого мира, проявили в себе волю и эту волю изъявили в своих творениях на будущее. Ну а мы, в свою очередь, в субботу проводим праздник славления Коляды Божича, праздник славления нового солнышка, которое родилось, нового жизненного цикла, который зарождается в природе. И всех приглашаем на совместное творение нового мира, в котором мы проявим каждый себя с наилучшей стороны. Ибо каждый из нас идет по своему пути восхождения ко Всевышнему. И поскольку нет 2 одинаковых душ в этом мире, и каждая выбирает свой путь, но вместе мы восходим к единому светлому будущему. Посему ждем вас в едином поле творения новой державы света. Благодарю. Благодарю, Радий. Сергей Григорьев откланялся, у него уже глубокая ночь. Александр Усанин, естественно, не может присутствовать, потому что он нам посылал видео, но мы надеемся, что он где-то, может, в комментариях что-то себе еще напишет, да и неоднократно еще выступит. Владимир, пожалуйста, тебе слово. Дорогие друзья, я желаю каждому из нас наполниться Божественным светом. Свет пребывает, и каждому я желаю осознать себя, осознать свою роль в этом новом преобразовании нашего пространства. Кому-то ощутить этот свет, тот, кто понимает, что он воин света, быть воином света, отстаивать свет. Тот, кто понимает, что он уже духовный учитель света, проявлять себя как духовного учителя, помогать русскому народу осознавать себя, идти к свету. А главное, я желаю всем нам, чтобы мы, глядя друг на друга, видели, что каждый из нас является подобием Бога, что все мы едины, и что мы все должны идти навстречу друг другу, и все мы должны соединиться в единое целое, которое мы называем русский народ. Я желаю нам, русскому народу, соединиться, слиться воедино, как можно быстрее. Благодарю вас. Благодарю. Алара, пожалуйста, включайся. Я, скорее всего, повторюсь и скажу, что тот самый ключевой переходный этап мы уже с вами прошли. Очень многие даже за это время успели сдать свой экзамен перед родом на верность своему роду, на верность и признание своей природы, на верность своим богам родовым и духам родовым, которые помогают нам в этом пути. И эта невероятная сила команда стоит за нами уже. И я желаю каждому в этот период с 25 декабря с пребыванием солнышка ощутить эту силу в себе, этот огонь внутри зажечь, который распахнет ваши крылья, который очистит ваше сознание от всего ложного, от эмоций, от всех обременений, от всех инструментов эгрегориальных, которые были вам вложены как истина, такие инструменты, как вина, стыд, чувство тревоги, несовершенство собственного. Ведь мы в природе человека действительно все. Потому что светом вычищается все пространство вокруг, и хочется больше, чтобы в нашей жизни пребывало благодетелей. Поэтому не смотрите уже назад. Отпускайте все, что вас удерживает. Отпускайте все то, что гнетет ваши души. Пусть они просто начнут все с нуля. Начнут заново слышать и видеть все то прекрасное, что в этом мире уже есть. И Василиса определенно, совершенно точно сказала: прекратите питать своим вниманием тот негатив и то нагнетание эмоциональное, которое сейчас всячески пропагандируется в средствах массовой информации. Просто перестаньте уделять этому внимание. За 4 года изучения правовой сферы я поняла, что это нескончаемая игра. В ней нету предела. Сколько вы в нее будете играть, столько она будет меняться и открываться какие-то области. Найдите ключевое в этой игре. Но для этого, в принципе, чтобы найти самые ключевые моменты в устройстве юрисдикции, надо в первую очередь осознать свою божественную суть, ощутить эту связь родовую, осознать свои родовые права, узнать, кто такой род, да, что стоит за вашими родами, чтобы включилась та самая родовая память, которая вам напомнит о вашем обязательстве хозяйствовать на земле, и пробудится тот самый ваш родовой дух, который поможет вам все это претворить в жизнь. Поэтому удачи вам, удачи нам. Благодарю. Светозара, включайся. 30 минут славы, напутствий и добрых пожеланий. Благодарю. Нас множество, но множество в единстве. Один за всех и все за одного. Мы органы в едином организме. Так рождено, сотворено, утверждено. Сегодня русским быть не каждому под силам, и русской может быть не всякая душа. По правде жить, по совести, по-русски, в ладу с природой, честью дорожа. По-русски — это нравственность идеи, по-русски — дух и праведная цель, по-русски — жизнестроя, справедливость, по-русски — это Бога, параллель, по-русски — это значит трезвость, а мера у России — суть, по-русски — труд на благо людям, по-русски — стариной тряхнуть. Наш русский мир, гостеприимство, открытость, святость, щедрая душа. Все в русском мире терпеливы, милосердны, и даже если нет в котомке ни гроша. На небе Бог, а на земле Россия. Так в поговорке сербы говорят. Богам родным мы славу воспеваем и предкам, кои все боготворят. Русь, матушка, моя держава света, божественного духа колыбель, основа управления — община. Народной экономики, артель. Мы русские, писал великий Гоголь. И пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Благодарю. Благодарю. Живослав, пожалуйста, включайся. 30 секунд напутствий, добрых слов. Наша передача идет в знаменательный день. Знаменательный период, когда мы празднуем праздник Коляды. Суть праздника заключается в том, что возрождается новое солнышко — Коляда. В сюжете праздника существует действие, когда мы с народом идем рубить бодняк. Суть его заключается в том, что Коляда идет и по мостику, по Калиновому мосту через речку Смородину, вот, соединяющую берега разных пространств. Я желаю, чтобы сейчас тот светлый Божий, Коляда Сварожич, который несет этот свет и тепло людям, пронес его не только какой-то группе людей, которые будут праздновать этот праздник, а чтобы весь наш народ сейчас наполнился светом и теплом этого нового возрождающегося солнца, которое наполняет весь народ, всю его душу, чтобы этот свет, который озарил его, божественный свет, проник в каждую клеточку нашего тела, во все уголки нашей души, чтобы мы сами источали этот свет, дарили тепло своих сердец, своих душ, своим родным, близким, окружающим нас людям, всему народу, всему человечеству. Быть добру! Благодарю! Благодарю за добрые слова, за добрые пожелания. А мне пришло вот такое в голову. Чем темнее ночь, тем ярче свеча, тем ярче свет от свечи, сияние. И чем больше свечей загорается в ночи, тем ярче становится всем. Ибо складывается это сияние воедино. И в конечном итоге ночь отступает. Не может это быть вечно. Точно так же, как и малый ребенок, рождающийся на свет, сначала слаб, но в этом ребенке заложено то, что сделает его великим человеком, если мы поможем ему стать таковым. В каждом из вас и богатырь, и ведущий человек, в женщинах и ведущая мать, мыслители какие-то заложенные, эти все качества в нас есть, божественные проявления. Дайте как свечкам им разгореться, дайте как малышу восполнить свои силы, стать взрослым человеком, чтобы проявить то, что вы должны проявить в этом мире. И тогда все будет так, как должно. Должно свыше, ибо сейчас созданы все условия для того, чтобы встрепенуться каждому, ибо каждый понимает уже, нормальный человек, что дальше край, дальше шаг делать нельзя. Пришло время остановиться, упереться ножками и пойти в нужное направление, дабы не свалиться всем и не сгинуть. Колядные дни как раз для того и даны нам, для понимания, что мрак не вечен. И приходит конец всякой гадости. Но только в том случае, если мы это понимаем, осознаем и делаем. Нет у наших родов Всевышних, наших родов небесных, других рук, кроме наших родов, родовичей, которые живут здесь, на земле. Это надо помнить. Не прилетят спасители, которые нас, слабеньких, дохленьких, будут спасать, потому что мы сами родовичи. Мы сюда пришли, чтобы себя спасти и рода свои, и землю-матушку, и сделать мир таким, какой он должен быть. Помните это. Позвольте себе это осознать, в это поверить. Позвольте вот этому богатырю, ведущему человеку вырасти в вас. Позвольте свече превратиться в свет, который заполнит весь этот мир с такими же, как вы. Свечи не соревнуются, кто ярче. Свечи просто отдают свет. На сим я с вами прощаюсь. Мы со своими соратниками, друзьями находились в студии и разговаривали, общались по теме «Как собрать русский народ и зачем?». Благодарю всех за участие, за внимание, за вопросы ваши. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.